Пожалуйста, Игорь Николаевич. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Ну, я бы хотел сразу предупредить, что я буду говорить о вещах очень простых, это вещи тривиальные, и это не относится к истории Древней Руси как таковой, хотя примеры будут, наверное, все-таки из истории Древней Руси, потому что, ну, просто этот материал мне ближе немножко. Хотя это касается действительно практически всех разделов истории, по всем странам, по всем временам. Прошу прощения, коллеги, слышно ли? Или надо, так, можно уровень громче звука как-то поднять? Или... Да. Ага. Потому что хочется, чтобы все доходило до всех. Теперь дойдет, да? Ну, хорошо. Проблема заключается вот в чем. Собственно говоря, на эту тему я вышел несколько лет назад, закончив книжку, как раз которая касалась довольно странной темы, по большому счету, хотя она и называется «Поезд временных лет». Но на самом деле, наверное, точнее, это было названо в статье, которая была опубликована в «Альманахе Одиссей», цитаты, которые мы изучаем. Я просто показал, что огромное количество вещей, которые мы с вами рассматриваем как то, что было на самом деле когда-то, это цитаты, цитаты, которые пришли из других произведений, не относятся к тому, что мы хотели бы узнать. Несколько дней назад на радиостанции CTFM началась серия передач по истории, пригласили меня на первую передачу и задали первый вопрос, какая самая большая ошибка или какое самое большое заблуждение в изучении истории Древней Руси. На этот вопрос мне было ответить довольно просто. Потому что самое большое заблуждение заключается в том, что мы можем узнать, как это было на самом деле. К сожалению, это так. И, в общем-то, занимаясь текстами, я не столько историк, сколько я источниковед. Есть такая нехорошая специальность, она очень вредная. Вредная для историков, потому что она им очень мешает. Я начинаю, когда писать работу, мне говорят, ты понимаешь, что ты все взрываешь. Я ничего не хочу взрывать. Я хочу укрепить фундамент. Я бы сказал так. Но иногда для этого приходится сносить старые ветхие постройки, скажем так. И еще одно, я буду называть имена историков, историков достаточно известных и филологов. Это не потому, что они мне не нравятся, все работают так. Просто это люди, которые более ярко показали, как сплошь и рядом работают историки. Или литературоведы. Потому что здесь мы смыкаемся, филология, история, в общем-то, это, знаете, как двуликий Янус, особенно в раннем периоде, когда тексты одни и те же, рассматриваются проблемы практически одни и те же. Другой вопрос просто, что нас больше интересует. Когда я слышу, как некоторые историки произносят страшную фразу «сейчас я вам расскажу, как это было на самом деле», у меня сразу появляется такое ощущение, что либо эти люди не понимают, чем они занимаются, либо они лукавят. Это не шутка, к сожалению, потому что есть такая большая методологическая проблема. Все, кто писали курсовые работы, дипломные работы, не дай бог, там, кандидатские, докторские диссертации, знают, там надо определить объект изучения. Вот что является объектом изучения у историков? У меня вопрос к вам. Факты. А что такое факт? Социальная реальность прошлого. Вы не могли бы мне ее показать, где она лежит у нас, эта социальная реальность прошлого, чтобы я мог ее исследовать? Нигде не лежит. Ага. Она, нет, не фантазируется. Иногда фантазируется, но чаще всего не фантазируется, если это действительно серьезные люди. Когда говорят о фактах, я вообще стараюсь избегать этого слова, потому что в свое время, это на рубеже 60-х, 70-х годов, появилась целая серия таких теоретических работ, где начали различать факты события, факты источник, факты знания, их называли и по-другому. Я бы отказался вообще от такой терминологии, чтобы не путаться. Я бы сказал, что были события, была какая-то реальность, есть тексты, которые нам сообщают об этой реальности, это остатки событий, которые иногда рассказывают еще и о других событиях, если это письменные источники. И, наконец, есть то, что мы называем научным знанием. Научное знание в истории, так же, как и в любой гуманитарной дисциплине, имеет два полюса, как написал когда-то замечательный историк Леонид Михайлович Баткин. У него была небольшая статья вопросы к философии, которую как-то редко цитируют, редко на нее ссылаются, но статья просто потрясающая по своей мысли. Хотя, на первый взгляд, я ее с пятого раза, пожалуй, начал так понимать, более-менее прилично. Он говорил, что у гуманитарных наук есть два полюса. Есть полюс научный, на котором накапливаются фактические знания, которые постепенно вытесняют незнание. И есть полюс гуманитарный, где накапливается понимание, которое порождает новое непонимание. Вот в последнее время, и это была общая тенденция, или как сейчас говорят слово, тренд, да, в гуманитарных дисциплинах, в частности в истории, это был уход как раз в понимание. Я сам этим занимался, потому что я мало что знаю, но некоторые вещи я начал понимать. И для меня это очень важно, как для историка. А вот научная часть, она как-то осталась несколько в стороне, и это, в общем-то, очень печально. Если мы говорим об объекте изучения истории, да, действительно, мы изучаем какую-то социальную реальность, историю человечества, но прежде чем ее изучать, мы берем тексты, а как писал Юрий Михайлович Лотман, историк обречен иметь дело с текстами, мы оттуда добываем какую-то информацию, и на основе этой информации мы выстраиваем реконструкции исторические, которые потом мы делаем вид, что мы забыли, что мы делали эти реконструкции, мы знаем, что так было на самом деле. И начинаем это изучать уже как объективную реальность. Вот в связи с этим как раз и возникает очень серьезный вопрос, на чем основываются эти реконструкции и насколько они надежны. Вот вы знаете, чуть больше года назад была конференция, небольшая конференция, но это была завершающая конференция в Калининграде, посвященная 600-летию Грюнвальдской битвы. Там выступал польский историк один, Кшиштоф Кветковский, молодой человек, который показал, как на основании одного и того же текста, собственно говоря, Грюнвальдская битва описана была Яном Длугашем в «Истории Польши», реконструирует Грюнвальдскую битву. Четыре реконструкции. Он их показал на карте, он их прочитал. Они как лепестки цветка, понимаете, они не совпадают. Там совпадает только одно место – Грюнвальд. Он же Жальгирис, он же Танненберг. Все остальное – это совершенно разные события. И он, в общем-то, очень так остро поставил вопрос. Он сказал, нужна ли новая реконструкция, надо ли делать пятую, шестую реконструкцию, или можно остановиться на этих четырех и кому что понравится больше. Вот этот вот вопрос, конечно, очень серьезный, потому что действительно проблема есть. Ну, начнем с того, наверное, что есть исторические источники. Я сейчас не буду ударяться в страшный вопрос, что это такое. То есть это те тексты, которые мы признаем несущими информацию вот от того самого события, передающее по информационной цепочке непрерывной, да, от события до наших дней, в которой нам сообщается о впечатлениях, ощущениях, оценках, характеристиках, которые даны участниками или очевидцами этих событий. Если источник попал к нам в руки, возникает вопрос, что с ним делать. Ну, во-первых, это установлено уже давно, и свыше 100 лет у нас центральным направлением работы с историческими источниками является то, что называется текстологией, с легкой руки такого литературоведа Томашевского, он в 20-е годы предложил такое название. В западноевропейской науке это называется критика текста. Значит, надо сличить все списки, которые сохранили это произведение, надо выяснить историю этого текста, надо установить текст, выяснить, когда он написан, кем, где, при каких условиях, откуда информацию получал автор, и дать ему общую характеристику. Вот с общей характеристики начинается все. Строго говоря, не дав общую характеристику источнику, мы не имеем права с ним работать. Я постараюсь объяснить, в чем тут фокус. Скажем, зачем писались древнерусские летописи? Вот пока мы этого не узнаем, мы ими пользоваться, строго говоря, не имеем права, как профессиональные историки. Почему? По одной простой причине. От того, зачем это писалось, будет зависеть, что там отображалось, как отображалось, кем отображалось, специфика восприятия, специфика передачи и так далее. Мы исходим очень часто из такой неявной посылки, которая была сформулирована явно Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, который сказал, что вообще мышление у человека во все времена было одним и тем же. Вот как он, значит, из обезьянки превратился в человека, так у него мышление сохранилось. Но в 20 веке произошли серьезные изменения в этих представлениях. Были там психологический поворот, филологический поворот или лингвистический поворот. Стало ясно, что это не совсем так, что мышление человека – это тоже исторически развивающаяся величина. Меняется структура вообще нашего, ну, говоря современным языком, понятийно-категориального аппарата. Меняется логика. И то, что нам кажется вполне нормальным и очевидным, в общем-то, не было вполне нормальным и очевидным для людей другой культуры или другого времени. Это связано не только с тем, что слова меняются. А слова меняются, причем слова меняются достаточно серьезно. Простой пример. Скажите, пожалуйста, вы помните, как начинается басня «Стрекоза и муравей»? Опа, попрыгунья стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Все стрекоз видели? Скажите, пожалуйста, почему стрекозы попрыгуньи? И почему они поют все лето? Я прыгающих и поющих стрекоз никогда не видел. Вообще стрекоза в начале 19 века – это цикада. Это точно можно проверить, потому что, ну, эта басня, как и многие басни, была, как говорил Гек Финн, позаимствована у Ла Фонтена, у него цикады и муравей. Все правильно. Попрыгунья и поет все лето, все понятно и ясно. То есть даже текст, который в принципе нам хорошо известен, и мы его хорошо знаем, он, в общем-то, оказывается не таким простым. Я уже не говорю, что там у нас сложности могут возникнуть с пониманием текста Александра Сергеевича Пушкина, который вообще-то другими совершенно образами оперирует, и там другая тоже система ценностей. Совсем плохо, когда это доходит до источников, которые давно были созданы. Скажем, один мой знакомый доставал меня, как говорят сейчас, несколько лет вопросом, что такое правда. Я долго ему пытался объяснить, там искал этимологию, он говорил, не то. И вдруг я сообразил спросить у него, а почему тебя это так волнует? Он мне сказал, что он занимается изучением текста, такой был товарищ в XVI веке, Иван Семенович Пересветов, который бежал из Великого княжества Литовского. Ну, там долгая история. Он написал, занявшись литературной деятельностью, очень странное произведение «Сказание Магмед Салтани». Магмед Салтан, это имеется в виду Мехмед II завоеватель, который захватил Константинополь, чем причинил Богу сердечную радость, как пишет православный Иван Семенович Пересветов. И потом он что ни делает, все причиняет Богу сердечную радость. Ну, некоторые радости нам, скажем, могут быть понятны, да? Скажем, он узнал, что в Константинополе чиновники берут мзду, приказал привести их пред свои ясные очи, содрать с них живых кожу, сказав, что если не виноваты, новые обрастут. Поскольку новые они не обросли, он велел набить эти кожи бумагой и повесил, значит, бумажки, что без такой грозы нельзя установить правды. Чем причинил Богу сердечную радость? Вот. Я понимаю, что в наши времена это не только бы Богу принесло сердечную радость. Да? Ну, короче говоря, довольно своеобразный такой рассказ. Завершается он выдуманным, как пишет сам Иван Пересветов, диалогом между латынинами, то есть католиками, и греками православными. Католики упрекают греков в том, что они утратили свое царство, на что греки отвечают, нет, есть у нас царство волны, царь волны, благоверный государь Иван Васильевич. Ну, звучит, конечно, хорошо, имеется в виду Иван Грозный, все здорово, понятно. А дальше происходит совсем непонятное. Латыни говорят, да, это так, были на Руси, видели, и добавляют, вот если бы к той вере христианской, которая на Руси, да правда турская, ино бы с ними ангелы беседовали, то есть было бы царство Божие на земле. На что православные греки говорят, нет, вот если бы к той правде турской, да вера христианская, ино бы с ними ангелы беседовали, там было бы царство небесное. От перестановки мест слагаемых радикально изменилось содержание. Каким образом, нам совершенно непонятно. Почему надо не к вере прибавлять правду, а к правде веру? Вот это и был вопрос, над которым бились там вот с того самого момента, как только, значит, нашли произведение Ивана Пересвета. Что и вызвало, в общем-то, этот вопрос. Ну и уже понимая, о чем идет речь, я, читая совершенно посторонний текст, вдруг нашел ответ на этот вопрос, как мне казалось. Я позвонил этому знакомому и говорю, ты знаешь, вот так и так. Правда это то-то, то-то и то-то. Он сказал, этого не может быть. Я говорю, ну ты попробуй посмотреть свои источники. При таком определении вдруг они станут прозрачнее, понятнее. Через 15 минут он позвонил и сказал: ты знаешь, все становится понятным. Давай напишем статью. Написали. Хорошо. В чем тут фокус? Слово «правда» для Ивана Пересветова и для очень многих его современников обозначало уверенность в вещах невидимых. То есть то, что мы называем словом «вера». А словом «вера» называется обряд, крещение, принятие святого причастия. То есть на Руси все крещенные и все к причастию уходят, но, извините, не веруют. А Магомед Салтан не крещенный, но он искренне верует. Что проще, крестить уверовавшего или заставить уверовать крестившегося? Это проблема, которая в XVI веке очень серьезно занимала русское общество, потом она будет занимать и в XVII веке, да и в XX веке, и в XXI веке, наверное, тоже занимает. Проблема очень серьезная. Вот о чем, собственно говоря, пишет Иван Пересветов. Но тут слова вроде бы знакомы, а они нам начинают мешать. Я могу привести еще кое-какие примеры. Например, там «Вещий Олег повесил свой щит на врата Цареграда», как вы помните, да, «знаменуя победу», как пишет летописец. Что такое победа? Вот если вы откроете словарь русского языка 11-18 веков, вы увидите, слово «победа» имеет 8 значений. Первое значение – поражение, беда, неприятность. Поражение. Но не об этом же идет там разговор, да? Но есть еще одно слово, которое не попало в словари, потому что филологи очень аккуратно работают. Они работают с открытыми текстами, где ясно, о чем идет речь. А вот в Успенском сборнике 13 века есть слово «победница», «защитница». Вот с этим самым щитом там много всяких непонятных вещей, потому что, понимаете, скажем, Дмитрий Сергеевич Лихачев, он вообще писал очень интересные вещи. Он писал: по-видимому, это было в Древней Руси знаком победы, при этом связанный с каким-то ритуалом, смысл которого утрачен. То есть он не понимал, о чем идет речь. Но надо сказать, что больше никаких следов этого ритуала нет, хотя щиты вешали на двери греки, называя это трофеями. Но есть другой текст, который нам позволяет, в общем-то, понять, что это такое, о чем идет в данном случае речь. Идя своим путем, совершенно по-своему рассуждая, Андрей Леонидович Никитин приходит к выводу: Олег взял под защиту этот город. Я с ним полностью согласен, хотя аргументация у меня несколько иная. Ну это да, Олег взял город под свою защиту. Там получается тогда связанный текст, понятный со всеми элементами, которые там есть. И корабли, поставленные на колеса, которые у нас обычно говорят, ну понятно, греки были идиоты, они не знали, что есть путь из варягов в греки. Да, славяне знали. Они знали, что там нельзя проплыть по речкам, поэтому надо было через волоки перетаскивать на катках. Греки этого не понимали, поэтому когда они увидели, что корабли подходят к ним со стороны суши, они испугались и сдали город. Очень логично, если, конечно, забыть о том, что все-таки греки пользовались этим путем и, судя по всему, не были такими идиотами. То есть возникают, конечно, кое-какие проблемы, когда мы даже просто читаем текст. Но дальше сложнее, потому что возникает вопрос. Ну хорошо, мы установили текст, мы его прочитали, мы его поняли, мы выяснили, в какое время он написан. Дальше что с ним делать? Брать оттуда какие-то сведения и рассказывать, как это было на самом деле, это оптимальный вариант. Нас от историков все время требуют. Вы нам расскажите, вот как это было действительно, так чтобы раз и навсегда, и больше мы историю не меняли. У нас когда-то очень так драматически восприняли высказывание какого-то товарища о том, что Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. Но слава Богу, это как и у всех нормальных стран, в общем-то, и у всех нормальных людей. Прошлое непредсказуемо. Практически так же, как и будущее. Задним числом тоже трудно предсказать. Если и можно предсказать, то только если мы знаем, чем это все закончилось, да, и что там происходило. Вот это вот вопрос очень серьезный. Значит, если мы просто начинаем пересказывать тексты, это приводит к катастрофическим последствиям сплошь и рядом. Ну, я вам приведу пару примеров. Я просто очень люблю эти примеры, поэтому прошу прощения у тех, кто уже это слышал. Ну, просто очень показательный текст. Борис Александрович Рыбаков, человек, который определял развитие советской исторической науки на протяжении четверти века, по крайней мере, то и третий века. Да? Человек невероятной эрудиции, фантастического ассоциативного мышления. Единственное, что его погубило, на мой взгляд, как исследователь, это то, что он остался вне критики, И в какой-то момент он перестал вообще ощущать вот эту вот границу между своими конструкциями и тем, чтобы приблизиться к тому, как это было на самом деле. Мы можем только приблизиться через этот текст, но не стать вот в ту самую точку. Он пишет: «Нельзя без содрогания читать летописные строки об итоге Липецкой битвы 1216 года, в которой сошлись друг против друга сыновья Всеволода, птенцы его большого гнезда». Открывается кавычки, цитата прямая. «Не 10 бо убито, не 100, но 1000 тысячами, а всех избитых 9233 мужа». В скобках Борис Александрович поясняет: 9233 человека. Кавычки закрыли, после чего идет авторская ремарка: «Мертвецы уже были подобраны и пересчитаны, но поле битвы еще оставались тысячи раненых». Двоеточие, кавычки открываются. «Бяшебо слышать вопль живых, и же не до смерти убито, и вытие прободенных, вой проткнутых копьями», поясняет Борис Александрович, «в Юрьеве городе и около Юрьева». Новгородская 4-я летопись, страница 24-я. Но действительно, без содрогания такие строки читать нельзя. Вы поняли, о чем написал Борис Александрович, да? «Мертвецы уже были подобраны и пересчитаны, но на поле битвы еще оставались тысячи раненых». То есть выходит похоронная бригада и говорит: так, ты стонешь, ты еще не до смерти убит, подожди, мы сейчас трупы соберем, посчитаем, и не 10, не 100, 9233 трупа. Собрали, посчитали и пошли оказывать последнюю помощь. Фантастика просто, понимаете? Запредельная совершенно картинка. Но картинка, которая нормально воспринимается, когда мы просто читаем текст. Можно сказать, неловкая фраза, неловко построенная. Может быть, но на самом деле Борис Александрович просто честно воспроизвел источник, ничего не меняя в нем. Он понял, что там написано, он не понял, о чем это написано. Вот есть две вещи, которые следовало бы различать. Это что написано и о чем написано. Еще один пример такого же рода. Это очень такая душещипательная история, которая обычно повторяется у нас как реальное совершенно событие. Во всяком случае, если вы откроете Сергея Михайловича Соловьева «Историю России», вы увидите действительно трагическая, драматическая, по крайней мере, история. Это история такого очень удачного брака Василия Ивановича, великого князя Московского, Василия III и Соломонии Соборовой. Детей у них не было, пытались как-то решить эти вопросы, приглашали знахарей, знахарок, врачей, ездили по монастырям, по святым местам, молились, ничего не помогало. Ну и вот, возвращаясь из осеннего объезда в Александровой Слободе, В 1525 году, это значит где-то в начале ноября, происходит событие, которое описано в Псковской первой летописи. «Того же лета поехал князь великий царь всея Руси в объезд. Быше шествовать ему на колеснице по злощении, оруженцы с ним, якоже подобает царем, и возревши на небо, и видев гнездо птичье на древе, и сотвори плач и рыдание велико в себе глаголюще. Люте мне, кому уподоблюсь аз». Ну, чтобы вас не мучить древнерусскими текстами, я прочитаю Сергея Михайловича Соловьева, который слово в слово просто переводит этот текст и объясняет причину развода. Вернее, повод для развода. «Однажды, говорит летописец, великий князь, едучи за городом и увидев на дереве птичье гнездо, залился слезами, начал горько жаловаться на свою судьбу. Горе мне, говорил он, на кого я похож? И на птиц небесных не похож, потому что и они плодовиты. И на зверей земных не похож, потому что и они плодовиты. И на воды не похож, потому что и воды плодовиты. Волны их утешают, рыбы веселят. Взглянувши на землю, сказал: Господи, не похож я и на землю, потому что и земля приносит плоды свои во всякое время. И благословляют они тебя, Господи. Вскоре после этого он начал думать с боярами, с плачем говорил им: кому по мне царствовать на русской земле и во всех городах моих и пределах? Братьям отдать, но они и своих уделов не устроят. Ну и тогда начавши бояре говорить: князь, где великий государь, неплодную смоковницу посекают и измещут из винограда. И повели ю, то есть Соломонию, постричь в черницы». Все. Точнее сказать, в чернице, да? Все. Вот такая вот история. Ну, действительно, вот ехал человек, увидел птичку. Все. Это было бы нормально, если бы не был известен другой текст, написанный чуть-чуть раньше. но, скажем, на несколько столетий раньше. Семейная пара. Детей нет. Их отлучают, говоря нашим языком, от церкви. Супруг уходит в пустыню. И огорчилась очень Анна, это супруга, но украсила свою голову, надела одежды брачные, пошла в сад, гуляя около 9 часа. Увидела лавр и села под ним и начала молиться Господу, говоря: «Бог моих отцов, благослови меня и внемли молитве моей, как благословил ты Сару и дал ей сына Исаака». И, подняв глаза к небу, увидела на дереве гнездо воробья и стала плакать, говоря: «Горе мне, кто породил меня, ибо я стала проклятием у сынов Израиля, со смеянием отторгли меня от храма. Горе мне, кому я подобна. Неподобная птицам небесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у тебя, Господи. Неподобная я и тварям бессловесным, ибо и твари бессловесные имеют потомство у тебя, Господи. Неподобная я и водам этим, ибо воды приносят плоды у тебя, Господи. Горе мне, кому я подобна. Неподобная я и земле, ибо земля приносит по паре плоды и благословляет тебя, Господи». Летописец, как двоечник, переписывает этот текст и вкладывает его в уста Василия III. Зачем? Понимаете, то, что он написал, это вообще-то не имеет никакого отношения к тому, как это было на самом деле. Гораздо больше его интересовал другой вопрос, как и всех прочих авторов. Его интересовал вопрос, что бы это значило. И он давал, так сказать, намек своим читателям, отсылал их к другим текстам, и тогда становилось понятно, что сейчас произойдет. Нам это непонятно, мы не знаем этих текстов, мы не знаем продолжения этих текстов. Почему я говорил, что цитаты, которые мы изучаем. Вот цитаты. Что с ней делать? Выбросить ее. Ну, вообще, все нормальные историки, я к таковым не отношусь, к сожалению, они, когда находят цитату, они ее убирают. Потому что говорят, что ну, это написано по другому поводу, это не имеет никакого отношения вообще к происходящим событиям. Единственное, что это дает нам представление о том, каков был круг чтения этого летописца. Ну хорошо, он просто хотел похвастаться, что он этот текст знает. Или что-то еще. Давайте выбрасывать цитаты. Давайте, но тогда с чем мы с вами останемся? Лаврентьевская летопись, описание Батыева нашествия под Рязанью. В лето 6745-е на зиму придоши от восточной страны на Рязанскую землю лесом безбожные татари, и почаше воевать Рязанскую землю, и пленоваху и, то есть ее, до Пронска, попленивши Рязань весь, и пожгоша, и князя их убиша, их же емши, овы растенахуть, то есть те, кого хватали, одних распинали, другие же стрелами стреляху вня, то есть в них, а иные опакы руцы связывахуть, связывали сзади руки. Зачем, правда, не очень понятно, но тем не менее. Много же святых церквей огневе предаша, и монастырей села пожгоша, и имение немало от обою сторону взяша. Но теперь мы, значит, можем описывать, как это все происходило на самом деле. Правда, не очень понятно, о каких обеих сторонах Рязани идет речь. Беда вся в том, что этот текст есть у нас, он хорошо известен летописцу, правда, относится он к совершенно другому событию. Это поход Игоря на греков. В 945 году. Идея Игорь на греки. И же придоши, и приплуши, и почаше воевать, и вифанские страны. И всю страну некомедийскую попленившие, суд весь пожгоша, их же емши, ових растенаху. Другие акистань, странь поставляющие, стреляху вня. Изыма хоть опакы руцы связывая, хоть гвозди железные посреди главы вбива хоть им. Теперь понятно, зачем надо было связывать сзади руки. Связывали сзади руки и вбивали гвозди железные посреди головы. Много же святых церквей огнем предаша, монастырей села пожгоша, имение немало от обою сторону взяши. Слово в слово. Я теперь буду, опираясь на текст Лаврентьевской летописи, рассказывать, как это было на самом деле, когда пришел Баты. Что мы вообще читаем? Ну, надо сказать, что текст летописа, который рассказывает о походе Игоря, он тоже не оригинальный. Это контаминированный текст. Там собраны цитаты из жития Василия Великого, из хроники Георгия Мартала. И вообще это не имеет отношения ни к походу Игоря, ни к походу Батыя. Хотя кое-что, наверное, там могло и совпадать. У нас, скажем, археологи с удовольствием отмечают, что в ряде городов, правда, не на северо-востоке, а на юго-западе, были найдены останки с вбитыми гвоздями в череп. Правда, единственное, что вот доказать, что это именно монголы вбивали, довольно сложно. Потом же возникает еще один вопрос, понимаете? Когда существуют уже написанные тексты, давно написанные, очень часто мы свою жизнь подгоняем под этот текст. Я расскажу вам такую маленькую совсем байку. У меня был ученик, очень хороший ученик. Мы с ним, правда, редко встречаемся. Он работал в Коломенском музее-заповеднике и написал очень любопытную дипломную работу. Он обратил внимание, что в балке, которая разделяет как раз Коломенское и Дьяково, там есть камень, к которому приходят весной женщины, которые там льют на него водичку, собирают эту водичку, ложатся на камень. Он долго наблюдал за ними и пришел к выводу, что это языческое капище, которое существует еще с незапамятных времен, с дохристианской Руси, традиция сохраняется. Он подробно описывает все ритуалы, связанные с этим камнем. Написал очень неплохую дипломную работу, опубликовал 3 статьи где-то, значит, все хорошо. Несколько лет назад у Андрея Львовича Топоркова защищалась студентка, которая писала об этом самом камне, об этом самом капище и о том, как там все происходит. Все происходит точно по описанию Саши Чигрина. Но не потому, что он точно описал, как там все это было, а потому что им в руки попал текст Саши Чигрина, и они выправили весь ритуал по его дипломной работе. Традиция сохранилась с дохристианских времен. Он создал этот культ, он его, так сказать, кристаллизовал, понимаете? И это все воспринято как традиция, которую кто-то прочитал, кто-то передал, и это уже идет с незапамятных времен. То есть такое впечатление, что еще в дохристианские времена написал свою дипломную работу. Такое происходит довольно часто. Поэтому и вот эти вбитые гвозди, это тоже большой вопрос, понимаете? Тут много всяких, возможно, вариантов, много всяких подводных камней. Проблема заключается в другом. Конечно, нам текстология позволяет, во-первых, выбрать все эти цитаты. Цитаты, прямые, косвенные, топосы, повторяющиеся места и так далее. Правда, мы тогда освобождаем себя от значительной части древнерусских источников. Я даже читать вам не буду, я просто покажу вам начало одного из самых потрясающих, наверное, произведений древнерусской литературы. Это «Моление Данила Заточника». А это тексты, на которые он опирается. Я не буду дальше показывать, да? Все понятно? Значит, если мы читаем это как то, что он пишет о себе, мы получаем фигуру Данила Заточника так, как описывал в свое время Айнала в 20-е годы, потом Дмитрий Сергеевич Лихачев. Все очень здорово, все очень понятно. Там начинается «Вострубим якобы златокованные трубы в разум ума своего, и начнем бить в серебряные органы возвитие мудрости своей. Восстань, слава моя, восстань в псалтыре, в гуслях, восстану рано, исповемтесь» и так далее. Понятно, говорит, он принимал участие в княжеских играх и потехах, и сам был учеником скоморохов. Но скоморохом он не стал, потому что дальше он пишет «Бысть язык мой, трость книжника-скорописца». Понятно, да? Это хорошо. Но тогда должен вам сказать, что, видимо, участниками княжеских игр и потех были также создатели 56-го псалма, 44-го псалма, потому что это прямые цитаты оттуда. И трость книжника-скорописца – это тоже 44-й псалом. И вот эти вот самые «Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтыри, гусли, я встану рано, буду славить тебя, Господи, между народами, буду воспевать тебя среди племен, ибо до небес велика милость твоя, до облаков истина твоя». 56-й псалом. В чем дело? Это люди, которые по другим законам составляют свои произведения. У них логика создания авторского текста иная, чем у нас. Если мы не понимаем, зачем они это делают и как они это делают, мы вряд ли можем пользоваться этими текстами для исторических реконструкций научных. Понятно, да? Потому что иначе у нас получается вообще совершенно дикая картина. Зачем составлялись? Это загадка практически для всех. Я могу привести еще один пример. Ну, скажем, первое дошедшее до нас хожение в святую землю игумена Даниила. Вот не поленитесь, откройте словарь книжников книжности Древней Руси. Статью «Даниил», «Игумен». И вы там прочитаете то, что пишет Олег Викторович Творогов, повторяя то, что писал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Игумен Даниил пишет свое хожение в качестве своеобразного наставления для путешествующих в Святую Землю. Все здорово, я не хороший читатель, у меня сразу возникает мысль, в каком турагентстве служил игумен Даниил, что он писал, значит, такие буклетики. Сам Даниил, видимо, так не думал, потому что он пишет: «Пишу это для того, чтобы никто не ходил в Святую Землю». Вопрос: а зачем тогда? Понимаете, не задав себе этого вопроса, мы не поймем, что он описывает, как и зачем описывает. Ну хорошо, в последнее время, правда, появился целый ряд работ. Это и работа Марчелло Гардзаниті, потрясающий итальянский русист, который блестяще знает древнерусскую литературу, но у него еще и духовное образование есть. Он понимает эту литературу, потому что она написана духовным лицом. И практически вся древнерусская литература имеет эту подкладку, да, религиозную, которая у нас обычно отсекается. Это церковная риторика, которая мешает, потому что по мысли Дмитрия Сергеевича Лихачева летописец вообще не был религиозным человеком. Он вынужден был присоединять просто всю эту церковную риторику к своему достаточно прагматичному и реалистичному рассказу. Это буквальные цитаты. Потом я вам могу привести даже еще более веселые цитаты, когда, следуя вот по этой линии, начинает говорить о том, что и, скажем, житие Леонтия Ростовского, в общем-то, достаточно реалистичный рассказ, хотя кое-что там церковное тоже присутствует. Или сказание о Владимирской Богоматери. То есть даже о географии у нас начинают списывать в политические произведения, убирая оттуда религиозную составляющую. Что показывает только одно. Это люди, которые не понимают то, что они читают. Это печально. Значит, если мы даже поймем, зачем это писалось и что это такое, а я еще раз повторяю, что это очень опасный момент, потому что мы можем принять басню за реалистичный рассказ. И, скажем, если я установил текст и знаю точно, кем он написан, очень солидный человек, достаточно высокопоставленный, очень уважаемый. Ну, было у него два грешка, любил он поесть, любил поспать. Но, тем не менее, очень уважаемый человек. Написал трактат по сельскому хозяйству в России рубежа 18-19 веков. Трактат довольно странный, там свинья беседует с дубом. После этого я начинаю писать трактат, значит, по истории сельского хозяйства и начинаю выяснять видовую принадлежность свиньи, которая беседовала с дубом. Так? Или нет? Но мы же знаем, что это басня. Но нельзя ее буквально воспринимать. Но мы же воспринимаем буквально басню о Рюрике и его братьях. Мы же пытаемся установить его этническую принадлежность. Чем это лучше? Это фантастика просто. И при этом напрочь забываем о происхождении всех наших следующих князей. Представляете? Ну, все славяне же были, да? Ну, правда, Андрей Боголюбский, он немножко подгулял, потому что у него мать половчанка, он наполовину половец. Но папа-то у него Юрий Долгорукий, да? Правда, у Юрия Долгорукого мама англосаксонская принцесса, он наполовину англосакс. Но папа-то Владимир Мономах, но он Мономах, потому что у него мама гречанка, он наполовину грек. Но Всеволод Ярославич-то, сын Ярослава Мудрого, наш человек, у него, правда, мама шведская принцесса, он наполовину швед. Но Ярослав-то тут полный порядок, у него папа Владимир Святославич, а мать Рогнеда, у которой отец пришел из-за моря, он наполовину скандинав. Но с Владимиром Святославичем тут проще, потому что ну, у него отец Святослав, мама Малуша, непонятно кто, слава богу, может быть славянка. Потому что у Святослава-то папа и мама, Ольга и Игорь, судя по именам, оба скандинавы. Понимаете, катастрофа просто какая-то получается. Игорь Святославич идет на половцев. Сражаться с проклятыми половцами. У него мать половчанка, бабушка половчанка. Он сына своего за половчанку выдал. Он нормально. Он больше половец, чем славянин. По происхождению. Нас это не волнует. Они все свои. Что-то... Вот Рюрик, это да. Это у нас головная боль уже на протяжении, знаете, 2,5 столетий просто. Спать он нам спокойно не дает. Правда, в Нидерландах начинают изучать историю Нидерландов с того, что в 862 году приехал конунг Рюрик и создал у них государство. Ну, а кто ж его знает, тот или не тот? Мне начинают рассказывать, что это Рюрик Фрисландский или Ютландский, сопоставляют, там даты сходятся даже. Правда, приходится все время в командировке летать. Понимаете, там в Западную Европу подписывают договоры с германскими королями, возвращаться быстренько строить Новгород и опять туда уматывать, чтобы договориться с французскими королями и вернуться, чтобы успеть умереть в Новгороде. И при этом мы забываем, откуда эти даты в русских летописях. Они проставлены на рубеже 60-70-х годов 11 века задним числом по неизвестным основаниям. А это нас уже не волнует. Реконструкции, которые создаются таким путем, это реконструкции, которые, извините, никуда не годятся. Это больше беллетристика, чем научное знание о прошлом. На чем может основываться научное знание о прошлом? На информации источников. Но для этого эту информацию мы должны бы разделить на три большие группы. Что это за группы? Ну, во-первых, мы уже говорили, есть цитаты, которые определяются текстологически. Их мы отложим пока в сторону. Они не рассказывают нам о том, как это было на самом деле. Но они рассказывают нам о другом. Игра в цитаты, центонно-парафразный принцип построения древнерусских, западноевропейских средневековых, позднеантичных произведений – это норма. Это норма. Они из предыдущих произведений собирают кусочки, из которых складывают совершенно новое произведение. Это, знаете, как Лего, но там возникают новые связи, возникают новые конструкции. И тогда становится понятно, о чем идет речь, какие характеристики они дают этим событиям или этим людям. Как вы думаете, что услышала Анна после того, как она произнесла тираду там, о птичках, воде, зверюшках и земле? Был голос, который сказал ей: «Будет у тебя ребенок». Это будет непростой ребенок. Нормально, да? Но, правда, там промежуточную стадию в виде Богородицы мы пропустили, тут сразу был непростой ребенок, который так себя, между прочим, и осознавал, судя по всему. Потому что если мы посмотрим на цитаты, которые он воплощает в жизнь, скажем, строит опричный дворец, по описанию пророка Иезекииля, это дом Господень, то становится понятно, что он делал. Перед последним из рассчитанных потенциальных концов света он начинает маленький страшный суд в одной отдельно взятой стране. Для того, чтобы спасти своих подданных от вечных мук. Ну, тут они немножко помучаются, но потом зато Царствие Небесное всем обеспечено. Если вы посмотрите, когда вводится опричнина, между 7070 годом и 7077 годом, прямо накануне, за 3 года до этого, начинаем быстренько готовиться к концу света и страшному суду. Когда этого не происходит, и когда сгорает этот самый во время нашествия крымцев, да, дворец, все, он начинает каяться, он понимает, что Господь этого не принял, он понял, что он впал в грех гордыни, он начинает каяться, писать синодики опальных. Это политика средневековая, это не наша политика. Их мало волнуют экономические какие-то вопросы. Их мало волнует политика в нашем смысле слова. Это политика для средневекового правителя, понимаете, который пытается провести свою линию и спасти своих подданных. Это из лучших чувств все делалось, понимаете? Он не кривил душой. Но другой вопрос, что, конечно, там психические отклонения какие-то были, зверства, которые он учиняет, это фантазия просто. Разыгралось, тем более, что он еще вдохновлялся определенными текстами, судя по всему, апокрифическими, о вечных муках на том свете. Но он просто хотел спасти этих людей. Нам становится понятна логика их. Когда мы читаем Данила Заточника, ну понятно, ну может быть, ну не знаю, может быть и был он учеником скоморохов, но он не об этом писал. Я еще раз повторяю, восставь слава моя, воспрянь псалтырь и гусли. Я встану рада, буду славить тебя, Господи, между народами. Встану рано, исповемтеся. Он к князю обращается. Везде, где в исходных цитатах есть сочетание «Господи, Боже мой», у Данила Заточника звучит «Княже мои, господине». Почему язык мой трость книжника скоропится? А продолжение: «Излилось из сердца моего слова благое, я говорю, песнь моя о царе». Царь, понятно какой, да? С большой буквы. Язык мой, трость книжника скорописца. Он обращается к князю. Нам становится тогда лучше понятно, как он относится к князю. Это не просто отношение, знаете, к такому патрону, к которому он хочет прибиться. Нет. Это отношение просто как к Господу Богу. Что это? Пародия? Не знаю. вряд ли человек шутил такими вещами. Скорее, тут какие-то более сложные вещи, которые нам пока не вполне понятны. Ну ладно, отставляем мы эти цитаты. Цитаты нам характеризуют то, что происходит, и тех, кто совершает какие-то действия. А с остальной информацией что делать? Она распадается на две большие части. Вот оставшийся кусочек. Опять-таки текстология. Мы должны сравнивать это теперь, правда, уже не со списками этого же произведения или с произведениями, которые цитировались, а с другими произведениями, которые рассказывают нам об этих же событиях. И тогда нам становится понятно, что какие-то вещи, о них рассказывает и один автор, и другой, и третий, и четвертый. Это информация, которую мы можем проверить. Это верифицируемая информация. Она должна лежать в основе всякой нормальной научной исторической реконструкции. Я еще раз повторяю, я говорю тривиальные вещи. Но эта тривиальная вещь у нас разрыв такой колоссальный между теорией и практикой, что трудно себе представить. Я потом тоже приведу пару примеров. Оставшаяся информация, куда ее девать? А эта информация уникальная. Я должен ее проверять. Причем проверять вот в том ключе, который Карл Поппер называл фальсификацией. То есть я должен пытаться ее опровергнуть. Скажем, в сказании «Мамаевом побоище» замечательное произведение, которое появилось лет через 150 после Куликовской битвы, память пробудилась. Вспомнили, куда ходил Дмитрий Иванович, у кого он получал благословение, кто был придан ему, значит, в качестве помощников, сколько у него было войск, как они дошли до слияния Дона и Непрядвы, как там был поставлен засадный полк, о нем тоже ничего не упоминается в прежних источниках. Значит, поединок известный, да, перед светом с кем? Ну, Челубей, Челубей. Там четыре имени разных называются. Челубей, мир заглянул к нам из 17 века. Ну, бывает такое. Вот до этого там и Печенежин какой-то присутствует. Печенежин тоже понятно почему. За всю историю Древней Руси всего три раза упоминаются поединки перед битвой. Не было у нас таких обычаев. Один поединок. Это Мстислав Иридедя, в основе которого лежит рассказ Тита Ливия. В другом случае, это не я, это уже испанская исследовательница, которая взяла одну из моих гипотез, брошенную какую-то мысль о том, что есть еще один поединок, поединок настолько солидный, что в городе Переяславе, Хмельницком, там даже памятник стоит этому самому быку, но на самом деле это шутка, потому что там просто ферма по выращиванию быков производителей стоит огромный, как там называют его, бугай. Вот он действительно здоровенный бугай, ты, говорит, сынок, езжай до бугая, а там направо, и все в порядке. Значит, поединок юноши Кожемяки с печенежским богатырем. В основе его лежит библейский рассказ о поединке Давида и Голиафа. Третий поединок – это тот самый Пересвет, который вроде бы был схимником и вообще оружие не имел права в руках держать. Правда, хорошее у него имя – Пересвет. Это не крестильное даже имя. А если он был схимником, то у него было до этого еще и крестильное имя, было иноческое имя, а теперь у него должно быть какое имя? Схимническое. Причем схимнические имена, как правило, раритетные были, скажем, Мелхиседек, Сакердон, ну какой-нибудь Акакий. Нет, он Пересвет. А с ним еще едет, там же еще есть Ослябя, да, тоже хорошее такое имя, некрестильное. Он еще со Слебятевичами едет. Такой схимник, ведущий какой-то очень странный образ жизни, да, и не порвавший явно связи с миром. Это все появляется только в сказании «Мамаевом побоище». 150 тысяч всадников было у Дмитрия Ивановича. Это во всех учебниках у нас, по-моему, уже написали. Ну, хорошо, если всадников, да? Хуже, если это были пешие воины. Я объясню, почему. Дело в том, что эти же ребята, они никогда не ходили в поход, надев на себя вот эти вот 35-50 килограммов железа, да? Потому что, ну, лошадки бы просто не выдержали. Там идти хоть недалеко, всего там по прямой 148 километров до Куликового поля, но тем не менее. Значит, все это счастье везли в обозе. Там еще фураж, там продовольствие, все замечательно. Значит, на пятерых всадников положена одна телега. 150 тысяч всадников разделили на 5, получили 30 тысяч телег. Каждая телега 6 метров в длину. 30 тысяч умножили на 6, получили 180 тысяч метров обоз. Значит, в тот момент, когда Дмитрий Иванович тайно переправляется по трем переправам на Куликово поле, обоз выходит из Коломны. Правда, мы с вами не посчитали еще 150 тысяч всадников. Ну, можно поставить эти самые 350 тысяч человек на Куликовом поле. 9,5 квадратных километров. Займет это дня 3-4, но можно поставить, потому что, ну, есть тоже определенные нормативы, 6 метров квадратных на каждого всадника, чтобы выполнить команду кругом. Правда, между первыми рядами тогда, значит, войско Дмитрия Ивановича и Мамая будет где-то метров 10-15, пока первые ряды, значит, не порубят друг друга в капусту, там ничего не получится просто, второй ряд не может двинуться. Там же еще у нас и засадный полк сидит. При таких количествах это минимум где-то 5 тысяч всадников. Такого количества деревьев, конечно, на Куликовом поле не было. Но это не важно, прятались. Прятались, маскировались. А когда мы читаем дальше, там вообще потрясающий текст. Причем это все воспроизводится военными историками нашими запросто. Мы же все знаем, как проходила Куликовская битва. Значит, Мамай побеждает. Боброк-Волынский, Дмитрий Боброк-Волынский, значит, он вместе с Владимиром Андреевичем Серпуховским стоит в засаде. Владимир Андреевич говорит, надо выступать, христиане гибнут. Боброк-Волынский говорит, еще час не приедет, время не приспеет. В 8 часов начнем. Ну, я не знаю, какие кварцы у него были там часы, механические. Ну, 8 часов. А, солнце, точно. Вот военные историки, они прямо так и говорят. Он же был опытный военачальник. Он ждал, когда солнце перестанет бить в глаза наступающему русскому отряду. Солнце имеет дурную привычку. Оно идет, значит, с востока на запад. И с каждым часом все больше и больше бьют в глаза наступающему русскому отряду. Поэтому другие их коллеги, тоже военные историки, они говорят, ребята, ну источники надо читать. Что вы ерунду всякую пишете? Там же написано ясно, наступи восьмой час. И потягнул дух южный позади их, и возопи волынец. Час прииди, выступаем. Он ждал, когда подует попутный ветер, да. Правда, южный ветер ему тоже, извините, знаете, это не брейдевинд, не фордевинд, это в морду винт. Но это бог с ним, понимаете, меня больше волнует другой вопрос. Я вот сегодня как раз внимательно слушал прогноз погоды, и сказали, что в Питере там вообще на 4 каналах одновременно была показана разная температура воздуха. Вот, так что, как всегда, да? Вот, ну, у нас почти то же самое. Вот. А у них, представляете, гидрометцентр как работал? Говорит, товарищ Боброк по мобильнику, вы потерпите, в 8 часов мы подуем, и вы выступите, да? Мы описываем событие, которое не могло так происходить. И мы забываем о том, кто это пишет и с какой целью пишет. Это что за год у нас? 1380-й, да? Но это в нашей системе летосчисления. Для них это 6888 год, 8 сентября, день Рождества Пресвятой Богородицы. В 8 часу поют канон, в котором упоминается Дух Южный, Христос, который помогает христианам. И это еще год, когда была Кириопасха, потенциальная дата конца света. Специально рассчитывалась, и с этого начинается статья. Там совсем о другом идет разговор. О том, что происходит колоссальная перемена в мире. Куликовская битва – это один из показателей просто. Понимаете, Куликовская битва больше ни у каких других народов, в том числе у монголов, не отмечена. Ее просто не видели. Там другой вопрос, что потом Тахтамыш поздравляет Дмитрия Ивановича с победой над общим врагом. Дмитрий Иванович поздравляет Тахтамыша с восшествием на законный престол, все в порядке. Понимаете, реконструкции, которые строятся с позиции нашего здравого смысла, опираясь на тексты источников, они далеко не всегда качественные. Почему? Мы не делим эту информацию вот на те самые три части. Мы не отбрасываем цитаты, а если мы отбросим цитаты, то окажется, с Невской битвой очень плохо. Там сплошняком идут цитаты. Цитаты из «Иудейской войны» Иосифа Флавия, «Евгениева деяния», «Троянских сказаний». Выкинем все это, у нас останется очень скромный рассказ о Невской битве. Причем рассказ довольно любопытный, потому что это рассказ уникальный. Больше никаких источников нет. Новгородская первая летопись, житийная повесть. У меня студенты первого курса их сверяют текстологически, говорят, понятно, житийная повесть зависит от новгородской первой летописи. Это повторяющаяся уже информация просто для житийной повести, которая создается лет через 40 после смерти Александра Ярославича. Это уникальный рассказ. У шведов ни слова об этом нет, но понятно, они не хотели, конечно, признаваться в своих поражениях. Правда, в хронике Эрика они рассказывают, как в 1187 году карелы и новгородцы дошли до города Сигтуна, спалили его дотла, город с тех пор так и не возродили. Слышали об этом городе, да? Ну, зря, это столица Швеции была. Ну, что, ну, подумаешь, ну, уничтожили столицу Швеции. Ну, пошли немножко погуляли, там ворота городские захватили, они в Новгороде сейчас находятся. Новгородскую Софию украшают. Но это ж мелочь, правда, по сравнению с тем, что высадили десант, хотели захватить, проще говоря, всю новгородскую землю. Если мы посмотрим с вами на карту, от Новгорода до устья Ижора, знаете сколько? Питерцы знают, потому что Питер там стоит. Сколько идет у нас поезд от Новгорода до Питера? На машине скорее, да? Ну а так, если им добираться, это значит, ну, по меньшей мере, месяц. И неожиданно через месяц он нападает на шведов, которые даже лагерь не укрепили. Правда, тут надо сделать оговорку, есть уникальная информация в Лаврентьевской летописи, что вообще Александр Ярославич, конечно, он шведов там побил, но основная масса шведов погибла на противоположном берегу Невы, где Александрову полку не проходно было. Он вообще руки свои в крови этих самых шведов не заморал. Класс. Предотвращена полная экономическая блокада русских земель. Это буквальная цитата из очерков истории СССР. Шведы, правда, потом поставят здоровенную крепость, да, Ланскруну, бросят ее через год. Жить невозможно. Продукты все сгнили, у них началась цинга, их еще каждый день лупят эти самые карелы, ижоры, новгородцы. Жить там невозможно. Построили еще одну крепость, Выборг, бросили через полтора года. Жить невозможно. Поэтому крепости даже строили. Ничего. Но это великое событие. О ледовом побоище тут особый разговор. Мы тоже все знаем, как оно происходило. Мы это своими глазами видели. И как рыцари тонули, правда, только у Сергея Михайловича. В летописях они не тонут. Надо сказать, что и в Ливонской рифмованной хронике тоже не тонут. Но там можно сравнить. Там есть 4 независимых друг от друга рассказа русских. И есть еще Ливонская хроника, которая рассказывает с противоположной стороны. Сличив их, я не буду занимать ваше внимание, просто могу показать. Мы получаем верифицируемую информацию о ледовом побоище. К чему она сводится, я не преувеличиваю, не преуменьшаю. Я точно вам говорю, это текстологически можно проверить. Александр Ярославич выбил ограниченный контингент рыцарей из Пскова. 2 фокта, которые сидели в Пскове по договору. Орден взял на себя функции защиты Пскова от Новгорода. Мы, кстати сказать, поэтому и Шауляйскую битву не вспоминаем 1136 года. Нечего его вспоминать. Потому что там Литва разбила орден меченосцев, который потом не возродился фактически. Его слили с Тевтонским орденом, который вообще в стороне был. Тевтонский орден – это Восточная Пруссия, а орден меченосцев – это Рига, а между ними территория Литвы. Шауляйскую битву не вспоминаем по одной простой причине. Миндовг не успел прочитать наши параграфы в учебниках, которые называются «Борьба русского народа и народов Прибалтики против агрессии немецких, датских, шведских феодалов», и разбил псковичей, которые сражались на стороне ордена. 200 бояр псковских, ушел каждый 10-й. Нормально, да? Дальше что происходит? Александр Ярославич выбивает, значит, из Пскова этот самый ограниченный контингент и идет потом в землю эстов, чтобы вместе с ними отражать крестоносную агрессию, в зажитие. Зажитие, если мы посмотрим в словарях, это слово обозначает запасы продовольствия и фуража. Ну, как вы понимаете, в начале апреля они ехали косить траву туда, да? Им встретился небольшой отряд орденский, вернее, там несколько рыцарей, потому что рыцарей полегло, извините, в Шауляйской битве больше половины ордена. Там, если осталось человек 40, это хорошо. Им, правда, пришло еще подкрепление из Кёнигсберга. Но там небольшой был пограничный отряд. Они, значит, сражение, вторгается Александр Ярославич, отправляя свои отряды в зажитие, а передовой полк он отправил в разгон. Это летописец пишет. Что такое разгон? В словаре русского языка 11-17 веков можете посмотреть. Разбой, грабеж и разведка боем. С вопросительным знаком. Единственная иллюстрация отсюда, да? Ну, нехорошо сказать, что пошел грабить. Немцы написали, начал грабить эстов. Эстов не понравилось. Они отправились к дорпатскому епископу. Это земли не орденские. Это земли дорпатского епископа, который вывел свой отряд. К ним примкнуло несколько рыцарей, меченосцев. Причем, судя по оценкам экспертов, в пику Тевтонскому ордену, который заставлял их ходить на Литву, они на Литву уже не хотели ходить, происходит сражение, во время которого Александр Ярославич побеждает и уходит. В летописях написано: пало 400 немцев, чуде без числа, это с которой мы отражаем крестоносную агрессию в учебниках, перебили. Вот, в немецкой хронике написано: 20 рыцарей погибло, 6 было взято в плен. Но это очень много, учитывая вообще, сколько там было рыцарей. Очень много. Но интереснее другое. Говорят, ну понятно, в летописях просто все немцы учтены, а там только полноправные рыцари. Вот тут у меня возникает еще один нехороший вопрос. В рассказе о Невской битве есть замечательная фраза. «А всего пало новгородцев и ладожан в этой битве человек 20, а может меньше, Бог весть». Они своих 20 человек не смогли пересчитать. Но точно знали, сколько перебили немцев на Чудском озере. Это уникальная информация, которую я бы вообще не доверял. У немцев они еще основывались на каких-то там архивных записях, хотя это тоже под большим вопросом, понимаете? Но это близко к истине где-то. Это, ну как, проверяемые только с точки зрения того, что я не могу сказать, этого не могло быть. 400-500 человек, ну, может быть, и пало, хотя я не знаю вообще-то, а какова численность сражавшихся была. Это очень трудно сказать. Это уникальная информация. Кстати сказать, 5 апреля – это дата, которая стоит в новгородской летописи. В псковской написано 1 апреля. Так что я не знаю, когда это произошло. На всякий случай. Да? Это уникальная информация тоже. То есть это довольно сложная процедура, понимаете? Мы можем восстановить какие-то события, но как это не парадоксально прозвучит, когда мы начинаем корректно подходить к информации источников, выясняется потрясающая штука. Во-первых, авторов этих источников меньше всего волновало рассказать нам, как это было на самом деле. Детали, которые они упоминают, сплошь и рядом. Это либо отсылка к другому тексту, либо уникальная информация. Восстановить, как это было на самом деле, чудовищно сложно и в самых общих чертах. Но зато нам гораздо проще, как это ни парадоксально прозвучит, влезть к ним в голову и понять, как они это оценивали, как они это характеризовали, как они относились к тому или другому персонажу историческому, как оценивалось это событие, понимаете? Это для монголов неважное было событие, Куликовская битва, а для нас это принципиально важное событие. Это произошел колоссальный перелом, перелом в головах. Только после Куликовской битвы вообще мысль о том, что можно сопротивляться татарам, появляется в древнерусской литературе. В рассказе о битве на Калке три рассказа ранних, они написаны были практически сразу после битвы, один из рассказов чуть позже, уже после нашествия. Есть только один положительный персонаж. Знаете кто? Татары. Это бич Божий, который пришел наказать половцев безбожных, которые проливали христианскую кровь. Южно-русские князья этого не поняли, пошли против Бога, за что и поплатились. Поэтому, как написано в одном исследовании, с поразительным цинизмом лаврентьевский летописец радуется по поводу того, что их князь не принял участия в этом безобразии. Да не цинизм. Они оценивают совершенно другой точки зрения. Они еще не знают, что это такое. Они еще не знают, с кем они столкнулись. Это потом они будут думать, а кто это такие. И, может быть, это как раз вот народы последних времен, которые должны прийти перед концом света, это именно так и воспринимается. И поэтому во всех рассказах о захватах русских городов речь идет об одном. Главный персонаж, на которого следует ориентироваться, это только верхушка. Это те, кто пишут летописи, это князья. Это, не, как это говорят, низшие слои населения, простые горожане, крестьяне. Нет. Главный персонаж, главный ориентир – это многострадальный Иов. Надо потерпеть, принять мученическую смерть. Вопрос только с мечом в руках или без. Сопротивляться бесполезно. Бесполезно. Как Господь годе, так тому и бысть. Прямая цитата из пророчества Иова. Все. И поэтому я понимаю героическое сопротивление. Конечно, было. Конечно, было. Но мы не можем брать эти тексты, пересказывать их и говорить, что это было так, это было так, это было так. Что-то мы знаем по археологическим материалам, что-то мы знаем по свидетельствам, которые пересекаются, потому что этот поход зафиксирован в целом ряде источников. Но это несколько иная история, и история гораздо более научная, хотя, может быть, и не такая красивая, как нам хотелось бы. Уникальную информацию, еще раз повторяю, желательно использовать осторожно, со словами «так могло быть», потому что об этом рассказывает такой-то источник. А что касается информации верифицируемой, пожалуйста, это надежная основа, которую можно найти и в том же самом рассказе, скажем, о Грюнвальдской битве, и в рассказе, скажем, о Ледовом побоище, с Невской битвой хуже, прямо могу сказать хуже, потому что там в деталях вряд ли это мы когда-то узнаем, сражение было, судя по всему, шведы о нем даже не вспомнили. Их волновало больше другое, что, скажем, там один из ярлов, Йон, 9 лет не снимал доспехов, сражался с проклятыми этими новгородцами, карелами, которые без конца нападали на Швецию. Через 9 лет он, наконец, вернулся домой. Жена обрадовалась, рано радовалась, в ту же ночь напали новгородцы и убили его. Бюргер вынужден был построить крепость, которая предохраняла внутреннюю Швецию от походов новгородцев. Называется она Стокгольм. Понимаете? Ну, конечно, сложные отношения. При этом шведы не воспринимаются в новгородских источниках как враги. Нам это странно, для них это нормально. Наоборот, где-то они называют шведов спасителями. Во время страшного голода в Новгороде шведы привозят хлеб в Новгород. В той же самой Сигтуне, скажем, там есть двор русских купцов, есть православная церковь. Все нормально, никаких проблем. Александр Ярославич через 2 года после Ледового побоища получает 2 письма от Папы Римского, в которых Папа Римский благодарит Александра за разрешение построить католический храм в Пскове. Причем, судя по тону, речь идет чуть ли не о учреждении епископской кафедры. При этом он ссылается на то, что Ярослав Всеволодович принял католичество и правильно сделал. Хорошо бы Александру Ярославовичу принять, но Александр Ярославович не принял. Ну, вопрос, конечно, там, принял Ярослав Всеволодович католичество или нет. Об этом рассказывал Плано Карпини, который, в общем-то, отчет о командировке в дальние страны писал. И вот беседовал он с ним, уговаривал и сообщал папе о том, что тот якобы поддался на уговор. Кто его знает? Уникальная информация. Я бы на ней не настаивал. Во всяком случае, мы с вами более-менее ясно видим. Историки работают собственными реконструкциями. От качества этих реконструкций зависит то, как мы поймем эту историю. Информацию для этого нам дают источники. Но информация эта, ее надо четко раскладывать на 3 составляющие. Информация верифицируемая, на которой все базируется. Информация уникальная, которую мы можем использовать, но с оговорками и с десятком проверок. И, наконец, информация повторяющаяся, которая рассказывает нам о том, как это все воспринимали, как характеризовали, как оценивали современники этих событий и их ближайшие потомки. На этом я заканчиваю. Спасибо. Да, спасибо большое. А правильно ли я понимаю, что рассказ, который мы выслушали, ни в коем случае не имел целью отвратить слушателей от занятий историей? Напротив, я думаю, что это как раз должно показать, насколько это сложное и интересное занятие. Вот вы знаете, занимаясь этими вопросами, я бросил читать то, что я когда-то очень любил читать. Фантастику, там, детективы. Это почище любого детектива, потому что вот эти вот характеристики, они позволяют нам влезть в такие дебри, отношения между этими людьми. Понимаете? Понять, как они думали. Ведь история – это довольно хитрая наука. Зачем мы ее изучаем? Понимаете, это тоже хитрый вопрос. Когда-то Эвальд Васильевич Ильенков, это Арсений Владимирович Гулыга, такой философ с историческим образованием, написал две книжки, это «Эстетика истории и искусство истории». В одной из них он написал очень интересную вещь. Он сказал, история – самая честная наука из всех наук. История – это лицо науки, обращенное к человеку. Потому что чем бы человек ни занимался, радиофизикой, химией, биологией, в конечном итоге его интересует только одно – это он сам. Вот история честно говорит, нас интересует человек, а еще точнее – я сам. И поэтому занятие историей – это всегда интересно, это всегда полезно, потому что мы занимаемся самопознанием. Честно говоря об этом, в отличие от всяких химиков, физиков и математиков. Да, кажется, те процедуры, которые вы описываете, гораздо интереснее выглядят, чем простой копипейст или даже перевод на современный русский язык. Конечно. Источников. Коллеги, вопросы? Григорий Чудновский. Это, конечно, трудно для человека, который, для меня, я про себя говорю, который является любителем истории. Но я все-таки позволю себе, как любитель, воспользоваться ситуацией и прояснить некоторые детали. Вы упомянули такого автора, ученого, как Топорков. Это тот, который написал три тома о святости в России? Нет, это не Топорков, это Топорков. Это Топорков, он фольклорист. Фольклорист-антрополог. Понятно. То есть это другой. Член-корреспондент Академии наук. Ну хорошо, а я тогда воспользуюсь тем, что я почитал другого Топоркова, как раз попытки... Нет, видимо, Топорова. Топорова, да. Кое-чем, ну, это... все-таки отличаются. Да, отличаются, да, несколько. Да, да. Но у меня все-таки тема стала святость. На Руси святость, там три тома, да. Да, замечательная книга. Я случайно купил в давние времена, и по актуализации нашей жизни, например, поясок Богородицы, который недавно возили, создал какой-то невероятный ажиотаж, о нем много говорили, что это святость, которая привела многих людей на страдальческое поприще. Не буду пересказывать, люди... Но здесь я хотел просто прояснить с ученой точки зрения, а не с точки зрения функционеров Русской Православной Церкви, которые интерпретируют это в своих интересах. А ученый, о том, о котором я сейчас говорю, он обсуждал тему Сергия Радонежского, одного из почитателей. Радонежского. Да, если так, правильно. Хотя стенограмма это не заметит. Это не важно, да. Но я поправку приму. Вот. И он обсуждал эту тему, посвятив ему второй том, ну не знаю, 50% минимум. Так? И в заключение он некоторые подводит итоги своих выводов, а он, конечно, научно ориентированный человек, несомненно, да, по-видимому, с этих позиций, но я так предполагаю. И он пришел к выводу, что жития святых, где описывается этот почитаемый старец, ни в какое сравнение идет с его анализом, который намного глубже и точнее, с его точки зрения, описывает вот этого героя. Понятно. А он подчеркнул много источников. Вот здесь просто я хочу, не вдаваясь в детали, сказать, он реконструировал что-то по-своему, а ведь «Житие святых» – это канонический текст, на основе которых там учат и прочее, прочее. А вот автор научный, разбирая этого человека, совершенно другим выводом пришел, Пугарма. Значит, симфония по-другому строилась. Меньшее добро от большего. По-другому этот человек совершенно понимал. Вот то, что сегодня у нас на слуху. Вот это один вопрос, как бы, насколько возможно, я любитель. А второй, вы знаете, я одну там фразу вас не понял, где вы говорили, что прочитать или как прочитать. Вот какой-то синтез. Нет, я сказал, что я не совсем... одно дело, что написано, и другое, о чем написано. Да, вот эту разницу, если вы бы могли мне на примере каком-то... А вот я как раз привел пример насчет свиньи и дуба. Я вот не схватил в том, может быть, еще новый на ходу. Вот свинья и дуб, да, это что написано, о чем написано, совсем ведь другое, правда? Хорошо, и, наконец, последнее. Вы не можете вот вкратце сказать о методологии все-таки реконструированной, как научном методе? Или это уже совсем запредельно, тогда я снимаю этот вопрос. Нет, вы знаете, вся сегодняшняя лекция была как не о методологии. А я не понял. Понятно. Я же пришел сюда не равный профессору, правильно? Наверное, много таких. Да нет, я думаю, что мы... Не понял, говоришь. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я постараюсь, значит, сразу ответить, если можно, потому что сейчас забуду, вдруг что-то собьется. Что касается Сергия Радонежского. Ну, действительно, агиографические произведения – это агиографические произведения. Какова их функция? Доказать, что этот человек святой. Они пишутся по жесткому канону. И в свое время Василий Осипович Ключевский написал, это магистерская диссертация его была, «Жития святых древнерусских как исторический источник». Проработал их все и пришел к чудовищному совершенно выводу, который, кстати сказать, на мой взгляд, не вполне справедлив, он закрыл просто дорогу всем. Он сказал, они ничего не дают, как исторический источник это ноль. Они переписывают друг от друга, у друга те же самые сюжеты, то же самое, это вот сплошняком идут цитаты. Другой вопрос, что вот эти вот цитаты, они дают нам возможность представить себе, ну, правда, тоже не сразу, да, не непосредственно, систему ценностей этих людей, что они относят к святости, вот то, чем занимается Топоров. И поэтому, привлекая еще другие источники, он вполне имеет право делать свои выводы по поводу того, как представляли святого человека себе, скажем, в Древней Руси, вот там, в XIV веке, в XV веке. Так что это разные, конечно, вещи. Реконструкция, конечно. Конечно, это реконструкция. И она должна подвергаться сомнению, и она должна проверяться, она должна корректироваться, так же, как и у всякого нормального человека. Что касается вашего второго вопроса, что написано и о чем написано? Я привожу тоже часто этот пример. Люди старшего поколения его воспринимают на раз, студенты первого курса не понимают, о чем идет речь. Я захожу в метро перед выборами в мэрию и вижу, там стикер висит. Мэрия бессмертна. Скромно, но со вкусом, да. Понимаете, этих ребят, которые его повесили, даже к суду нельзя привлечь. Они ничего плохого о мэрии не сказали. Но мы-то прекрасно знаем, о чем они писали, да? Почему они нас отослали к другому тексту, к приключениям итальянцев в России. Но я представил себе, как, значит, лет через 500 попадется мне вот этот самый стикер. Я напишу трактат о верованиях москвичей на рубеже 20-21 веков. Они верили в мэрию бессмертную, которая, значит, подвергались гонениям, вынуждены были в катакомбах скрываться, постоянно перемещаться, чтобы не догнали. Массу интересного напишу. Понятно, да? Вот что написано и о чем написано, все-таки разные вещи. Да, Владимир Николаевич методологии... Топоров и, прошу прощения, и Андрей Львович Топорков отличаются еще тем, что второго мы все-таки надеемся у нас в цикле публичных лекций увидеть. Первого, к сожалению, не успели. Вот, теперь, значит, что касается методологии. Вы знаете, я вообще с этими умными словами не дружен, если вы обратили внимание. Я вообще... Ну, понимаете как, я как Винни-Пух, у меня больше одного умного слова в голове не задерживается. Вот. Но методология – это общий подход, скажем так. Вот я предложил свой подход, и это подход, который я попытался сформулировать. Это и есть методология. Это и есть методология, в принципе. Вот это у вас есть методология. Да, это и есть методология. Это тот подход, который я предлагаю. А что касается техники самой методов, это другой вопрос. Пожалуйста, извините. Да, коллеги, вот там был... Да, да. Ну, тут уже, ну, хорошо, давно можно. Уже. Здесь была еще. Если там. Можно, да. Но не дают сказать. Сейчас все будет. Ну, давайте Льву пока, а потом. Главное, вы не стесняйтесь. Спасибо. Поднимать руку. Потому что мы не успеем увидеть. Я вам очень благодарен. Ближе. Я очень благодарен вот за эту лекцию. Лев. Микрофон вот так надо держать. Вот так? Да. Ага. Дело в том, что по моим наблюдениям, та схема, которую вы представили, она имеет универсальный характер. И в науке так, в моей генетике. Совершенно и верно. В журналистике так. Потому что вот сейчас практически то, что мы пишем, это все реконструкции. Меня очень часто обвиняют в том, что я занимаюсь аналитикой, а не информированием. Но, к сожалению, иначе мы не можем понять, что происходит в соседней комнате, что означает слова того или иного. Спасибо. Слова. Впервые вот вижу прозвучавшие. Человека, которого обвиняют в том, что он занимается аналитикой. А ты меня разве не обвинял? Нет, не в аналитике, а в фантазиях. Паранойя. Да. Так что спасибо вам большое. И еще такой маленький вопрос. Ольга Данилевская, генетика. Вам не родственник вам? Не знаю, я знаком только с Екатериной Данилевской, которая работает в сельскохозяйственной академии. Отец у нее довольно известный, по-моему, тоже биолог. Но к биологам я не имею никакого отношения, хотя одна книжка у меня есть о животных. Да? Так, да, пожалуйста, коллеги. Игорь Николаевич, студент, аспирант РГГУ. Да. У меня вот такой вопрос. Вы сейчас больше говорили о нарративных источниках, повествовательно. Вот как вот эту схему реконструирования можно применить к актовым источникам, к делопроизводству? Понятно. Я сам занимаюсь 17 веком, вот в этой специфике. Да, и вам придется сначала ввести понятие актовых источников. Да, актовые источники имеются... Да, чтобы не ругаться такими словами, нарративные повествовательные источники, которые рассказывают о чем-то. Актовые материалы, ну, я не буду повторять определение одного нашего известного источника веда, который сказал, акты – это бумаги со следами жизнедеятельности человека. Я очень люблю такие определения, научные. Актовые материалы – это договоры, попросто говоря, документы. Потому что они фиксируют отношения между людьми или между человеком и государством, или между человеком и каким-то сообществом, какой-то компанией, между государствами и так далее. То есть это все относится к актовым материалам. Ну, я бы сказал еще больше даже, законодательные даже источники. Да, это все работает и на актовый материал, и на законодательные источники, потому что законодательные акты тоже есть такой термин, он не очень хороший, но есть. Работает. Во-первых, акты все составлялись по определенному шаблону. Это знаем мы все, потому что когда мы приходим, мы пишем заявление. Мы же не пишем «дорогой и любимый ректор, да? Я бы хотел получить у вас тут повышенную стипендию». Вы не знаете, как это сделать, да? Вы знаете точно формуляр. Вы в этот формуляр просто вбиваете свое имя, попросту говоря, да? Где-то это уже техника дошла до того, что я просто открываю компьютер в высшей школе экономики, набираю, значит, только то, что мне надо в заявке на командировку, иначе я ее не получу. Потому что если я не отправлю там по СДО, если я не отнесу ее уже в таком виде, это все шаблон, это повторяющиеся вещи. Но в актовых материалах есть, особенно 17 век, если мы берем, да, там есть некоторые отклонения от этого шаблона. Вот это уже интересно. То есть мы смотрим с вами, во-первых, этот шаблон, повторяющаяся часть, есть часть уникальная и есть часть верифицируемая, когда два акта, скажем, будут пересекаться между собой. Но я вот студентам, скажем, на палеографии мы читали тексты замечательные, это две челобитные. Значит, одна челобитная составлена Иваном Арслановым, сыном Черкасским, а вторая Иваном Лыковым. Значит, ну, в двух словах там суть дела в том, что Иван Арсланович Черкасский, он просит государя разобраться в деле, что вчера, стоя в твоих государевых передних сенях, стоял я со своей братьей, разговаривал, а подошел Иван Лыков, и, видя мое иноземство, шапку мне сбил, шею вихнул и вихня дураком обозвал. А я ему сказал, ты по что мне шею ломишь? Дядька твой почестнее тебя будет, а и тот меня почитает. И, значит, начинается перепалка. И он дает ссылочным людям именную роспись, все. Там есть уникальная часть, там есть часть повторяющаяся и есть верифицируемая часть. Потому что на следующий день Иван Лыков подает челобитную на Ивана Арслановича Черкасского, что он лаял всякую матерную неподобную лаю его отца, мать его и женишку его, и говорил, и того ты, князь, не знаешь, что жена твоя с холопами табак пьет. Ну, в общем, ну, кошмар просто. Из-за чего весь сыр-бор. Тоже ссылочным людям именную роспись, два дьяка сидят, разбираются, значит, берут этих самых бояр. В чем там фокус? Вопрос, кто должен первым поздороваться? Местнический спор. Понимаете? Один, увидев его иноземство, заставил его поклониться себе, а тот сказал, дядька твой почестнее тебя, дядька это значит на место, на два места выше. А и тот со мной здоровается первым. А потом началась ругань всякая. Мы можем тут сделать очень интересные наблюдения о том, как это происходило, да? О чем шел разговор, потому что там есть пересекающиеся какие-то моменты. Хотя все эти самые люди, на которых они ссылались, не сказали, что как дураком обзывал, не слышали, матерных слов не слышали. Ругаться, да, было дело. И шею вихнул. Было дело. То есть мы можем проверить, и даже вот этот вот маленький фактик, да? Это тоже актовые материалы. Это тоже актовые материалы. Что касается законодательства, ну, один пример. Хотя мог бы привести гораздо больше. «Русская правда». Все знают, что это такое, да? Запись обычного права Древней Руси. Ну, скажем, есть замечательная статья. «Аже кто убьет княжа мужа в разбое, головника не ищут», то есть того, кто совершил это преступление. У нас уголовные преступления – это преступления, да, связанные против личности. «То веревную платите, в чьей же верве голова лежит». То есть платят дикую веру, штраф за убийство – те, в чьей верве будет лежать голова. То 80 гривен, паки же людин, то 40 гривен. Понятно, да? Если человека убили, причем это княжего мужа, представителя князя, в разбой, а не искали убийцу, то будут платить те штраф, в чьей верве голова лежать будет. Из этого делается вывод. Верфь – это крестьянская община, круговая порука, они отвечают за все. Я бы согласился с этим, если бы не знал другой текст. Если в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои, судьи твои, и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого. И старейшины города того, который будет ближайший к убитому, будут платить. Знаете, чем мерили? Вервью, мерной веревкой. Это правда второзаконие. На 80% русская правда – это второзаконие, исход. Это... На всякий случай, вдруг кто, хотя, наверное, это уже сейчас не очень распространено, не знает Библию, это все-таки части Пятикнижия. Да, это Пятикнижие Моисея. Обычное право Древней Руси. Нормально, да? Адаптированное. Все понятно. Они это все принимают на себя. Даже законодательство. Я уж не задаю нехорошие вопросы. Студентам задаю, вам не буду задавать. Судебник 1497 года. Первое общерусское законодательство. Сколько списков известно этого общерусского законодательства? Один. Оригинал хранился в царской казне. Значит, очередь была от Кремля и дальше там до Владивостока. Да? Все же ходили сверяться, там общерусское законодательство. Не знаю я, что это такое. Ну, по идее, законодательный акт. А вот как он работал? Работал ли он? Или это декларация? Так же, как и судебник 1550 года. Вот соборное лжение 1649 года, понятно. 1000 экземпляров сверили с оригиналом. Оригинал хранится у нас в РГАДе сейчас, а эти напечатанные экземпляры разослали по всей России. Это действующее законодательство. Но у нас же никто не пишет о том, что судебники Ивана III и Ивана IV, как бы это помягче сказать, не очень действовали. Трудно, понимаете, с ними сверяться. Или наизусть заучивали, как там, курсы повышения квалификации, заучили наизусть, поехали управлять делами. Сложные вопросы, понимаете? Сложные вопросы. Нет, ну то, что запоминать могли, это я ничуть не сомневаюсь, потому что, знаете, Никита Затворник в Киево-Печерском монастыре, он знал наизусть Пятикнижие Моисеева, 8 больших пророков, малых пророков, знал по чину, и еще знал иудейские апокрифы наизусть. Они запоминали колоссальное количество текстов. Нет, вот тут вот хитрый вопрос, потому что он знал на древнееврейском, потом он, правда, все забыл, когда я, значит, в себя пришел. Вот это нехорошее качество было. Вот. Но то, что на Руси, скажем, знали древнееврейский, да, есть прямые гебраизмы, то есть это переводы с древнееврейского на древнерусский, следы таких прямых переводов, в повести временных лет. В двух местах сейчас нашли уже. Это Иосипон, это переделка Иосипа Бен-Гуриона, испанского еврея 9 века иудейской войны. Вставлены прямые куски. Мало того, скажем, третья книга Еноха, апокрифическая, была утрачена в Иудее, и раввины переезжали в Древнюю Русь, чтобы третью книгу перевести с древнерусского на древнееврейский и вернуть себе национальное достояние. Знали, знали. Так, еще коллеги. Есть такая династия украинских историков, Холочковы. Есть. И вот младший из них написал большую книгу, в которой он обвиняет в фальсификации Татищева, нашего любимого историка. Ну, он не первый, скажем честно, обвиняет. Нет, но тут есть вопрос, одна маленькая деталь, я сейчас отвечу на этот вопрос. Просто в том, как вы согласны, или с такой интерпретацией. Понятно. И второй вопрос. И сразу второй вопрос можно. Вот, значит, все эти системы заимствования, система реплик, которые существуют в древнерусской литературе, в житиях, в летописях, а ведь она на определенном этапе заканчивается, то есть она изживает саму себя. И как маркер исторического мышления выходит что-то новое, какие-то новые ценности исторические. Вот в какой момент это происходит и под влиянием каких причин, как вам кажется? Ну, во-первых, первый вопрос. Алексей Толочко – мой близкий друг. Начнем с этого. С папой, с его, с Петром Петровичем у нас хорошие отношения, он, правда, меня критикует все время, но личные отношения очень хорошие. У Алексея Петровича Толочки вот на той самой, эта книга, это его докторская диссертация. Вот я был у него оппонентом в Киеве, вторым, вернее, я был третьим оппонентом, скажем так, да, потому что первым оппонентом был Борис Николаевич Флоря, член-корреспондент Академии наук, сотрудник Института славяноведения. Вторым оппонентом был директор Института украинознавства, к сожалению, уже покойный Ярослав Дмитриевич Исаевич, блестящий историк, прекрасный собеседник и очень хороший человек. И я был третьим. Все три мы сошлись на одном. Алексей Петрович не просто усомнился, понимаете, он доказал, что, во-первых, он текстологически доказал, все летописи, которые считались утраченными, они существуют вплоть до списка. Он показывает, каким именно списком пользовался Татищев. А почему пропали летописи, о которых писал Татищев? Очень просто. Оказалось, что это техника. Дело в том, что для Татищева переписывали летописи. Ему переписывали, значит, с одной стороны, а справа оставались поля. Татищев не делал различий между списком одним и списком другим, оригиналом и копией. После того, как ему переписывали, он носил свою правку, это перебеливали, а оригинал уничтожали. Так пропали летописи, которые ему переписали. Оригиналы он оставлял, они есть. Все установлено, кроме двух летописей. Это кабинетский список, но из него взята всего одна фраза. Это не принципиально. Второе гораздо существеннее. Это якимовская летопись с рассказами о самой ранней истории Древней Руси, на которую часто ссылались и ссылаются очень многие историки, диссертации по ней пишут и так далее. Алексей Петрович показал, что исходный текст Василия Никитича Татищева «История России» сопровождается комментариями Татищева. Он дает сноску и в примечании, как мы бы сказали, пишет. Надо думать, что первые русские князья... И начинает, значит, там писать всякие свои соображения. В первой редакции «Истории России» это попадает в основной текст, закавыченное со ссылкой на якимовскую летопись. Толочка написал, что он фальсифицировал или мистифицировал своих читателей. И я, и Борис Николаевич Флоря предложили другую версию. Василий Никитич Татищев, живя в 18 веке, не знал такого слова, как «реконструкция». Он давал реконструкцию ранней летописи, как она ему представлялась. Понимаете? Причем он опирался на источник, который известный. Скажем, я, извините, вот просто укатился, когда увидел одну докторскую диссертацию, защищенную, утвержденную, о том, что наиболее ранняя форма передачи власти на Руси фиксируется в Якимовской летописи, где рассказывается, что у новгородского князя Гостомысла была дочка Умила, а сыновей у него не было, но ему приснился сон, что у Милы выросла виноградная лоза, ему объяснили, что это значит, что у нее родится сын, и этому внуку он и передал власть. Вот эта вот история как раз и рассказывает истоки вот этой передачи власти, я бы согласился. Если бы я не знал работу Геродота, который писал, что у Астиага не было сыновей, а у него была дочка Мандана, и как-то Астиагу приснился сон о том, что из лона Манданы выросла виноградная лоза, и он проснулся и спросил, что бы это значило. Ему сказали, это значит, что у него вырастет, родится сын, и этому сыну, своему внуку, ты передашь власть. Звали этого товарища Кир. Вот понимаете, якимовская летопись – это реконструкция. И Толочка это доказал. По-моему, доказал блестяще. Но у него есть еще более серьезная работа, которая вообще вызвала просто бурю гнева у российских историков. Она опубликована, она висит в интернете, кому не лень, может полезть и почитать. Но когда он мне ее прислал, он назвал ее «Правда о правде». Он доказал, что краткой правды русской не существовало. Это выписки из пространной правды, которые были внесены в летопись. Причем он даже установил, как перелистывался лист, и последняя статья переписывалась. А потом назад. Довольно любопытная такая техника. Вот второй вопрос, извините. Реплики существующих древнерусских. Да. Значит, что касается, да, что касается реплик, они существуют и по сей день. Правда, они используются в основном в таком плане юмористическом, я бы сказал. Ну, например, все вы, наверное, помните «Бриллиантовую руку», да? Это в кино очень часто бывает. В «Бриллиантовой руке», там, когда вот эта самая пара мерзавцев, в которых играют Папанов и Миронов, да, и Папанов сидит перед последним своим этим заходом, он сидит, чертит план боевых действий и поет. Помните, что он поет? Да, летят утки. А потом Миронов, не открывая рта, допивает и два гуся. Перед последним сражением Василий Иванович Чапаев у Васильевых сидит, чертит план сражения и поет «Черный ворон, что ты вьешься над моей головой». Петька вступает и говорит: «Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой». Чапаев с Петькой, они пародируют, да, Чапаева. В Чапаеве есть замечательная фраза, которую Фурманов произносит Чапаеву в фильме, да? Александр Македонский тоже великий полководец был, но зачем же табуретки ломать? Кто знает, откуда эта цитата? Ревизор, конечно. Но она повторена и у Чехова еще. Понимаете? Мы в этих цитатах сидим, мы просто из них не вылазим. На самом деле это нормальный способ передачи информации. Это сокращает нам время. Мы вообще люди очень ленивые. Я даже когда-то читал курс лекции «Лень как основа образования». 18-часовой, с практическими занятиями. Мы экономим мышление и не порождаем лишних сущностей без особой на то надобности. Я хотел сказать, что Алексей Толочко выступал в рамках нашего дочернего проекта публичной лекции «Политье» в Киеве. Это можно найти, соответственно, на сайте «Политье». Ну, это вообще очень талантливый историк, очень талантливый, очень интересный, очень яркий. Папа у него тоже очень интересный человек, но со своими взглядами, знаете, такой римлянин старого закала. Почему в Киеве? Они украинцы. Они украинцы. Петр Петрович, директор Института археологии Национальной академии наук Украины. Мы встречаемся несколько раз в год, потому что у нас есть российско-украинская комиссия содействия историков, у нас есть совместные проекты. Мы с ними очень дружим. Это совершенно нормальная, вменяемая публика. Да. Да. Еще вопросы? Ага. Татьяна, закончила аспирантуру МПГУ. Игорь Николаевич, спасибо большое за вашу интересную лекцию. Спасибо. Ну, в продолжение того вопроса, который уже был задан, я хотела задать такой вопрос. Ну, поскольку текстами мы можем называть не только же письменные памятники, конечно, но и все другие памятники. Пожалуйста, проиллюстрируйте, как работает ваш метод при интерпретации, предположим, памятников материального искусства, например, тех же древнерусских храмов. Понял. Спасибо. Понял ваш вопрос, да, и понял, откуда ветер дует. Но я специально отказался от презентации сегодня, потому что я мог бы показать просто все эти самые веселые картинки. Это работает и на изобразительном материале тоже, и в миниатюрах, и храмовая резьба, скажем, да. Причем мне интересно было, я даже делал доклад для сотрудников Владимира Суздальского музея-заповедника по просьбе заведующей департаментом культуры, как там она называется. Вот. Мне интересна была их реакция, реакция была вполне нормальная. Значит, беда вся в том, что наши искусствоведы, они с позиции здравого смысла, который вообще редко бывает здравым, и у всех он свой, то, что для одного здраво, для другого вообще не здраво может быть. Вот они говорят, что вот это вот у нас, скажем там, лань, которую когтит грифон. Я спрашиваю, откуда известно, что это лань? Они говорят, ну как же, тут есть видовые признаки. Вот раздвоенные копыта, короткий хвост, высунутый язык. Я говорю, ну это замечательно все. Но все-таки интересно, а почему вы думаете, что это лань? Ну как, это же, говорит, очевидно. Вот очевидность там губит все. Я в свое время услышал об этом от блестящего совершенно специалиста. Это Ольга Владиславовна Белова. Она работает тоже в Институте славяноведения. У нее была кандидатская диссертация по названиям и семантике животных в восточно-южнославянской письменности 14-16 веков. Ну, это 15 лет работы, 148 рукописей ввела в оборот. Я говорю, ну, блестящий словарь, почему ты не дала иллюстрации? Она говорит, а как я могу их дать, если я не знаю, кто это? Я говорю, как не знаешь? Ну, там нарисован, скажем, зверь такой полосатый, с длинным хвостом, с когтями, с зубами. Как ты думаешь, кто это? Я говорю, тигр, бобр. И это восточные славяне, которые на них охотились. Кстати сказать, Даль фиксирует слово «бобр» как диалектное слово в Приамурском крае. То есть, когда дошли и увидели тигров, поняли, вот это тот самый бобр, о котором рассказывали. Вот, поэтому я, скажем, ловил многих своих коллег на том, что показывал, ну, животное с такой рыжей гривой, хвост, кисточкой, зубы, когти, все открывает пасть, и туда человек в очках засовывает голову. Спрашивает, кто это? Говорит, ну кто? Лев? Я говорю, нет, это крокодил. Не может быть. Я говорю, подойди, прочитай, что там написано. Крокодилюс написано, все правильно. Крокодил. Я показывал студентам 4 или 5 разных крокодилов. Никто не узнал ни одного. Понимаете? Или там конь скачет, а на него охотник стреляет из лука. Это и сборник 1073 года. Написано «Охота на бобра». Ну, и бобры же они разные бывают, понимаете? Так же, как и валы. Бывают валы трехногие, бывают валы трехрогие, бывают валы индийские, бывают валы задопаса, у них такие рога, что они упираются в землю, не могут нормально есть, они пятятся назад и едят траву. Вот. Бывают валы индийские, у которых такое расстояние между рогами, что там может сидеть человек. А еще есть индийский вол, у него такая любовь к волоскам на собственном хвосте, что если один запутается, он будет стоять и ждать, пока не распутается. Так их и ловят. Нет, там много всего интересного понаписано, и изображение совершенно потрясающее. Совершенно потрясающее. Поэтому здесь надо искать текст, который стоял бы за этим изображением. Вот когда я предлагаю интерпретацию, скажем, там изображения на Дмитриевском храме, за этим стоит четкий текст, который связывает абсолютно всех персонажей, которые есть на этих фасадах. И они семантически связаны между собой. Когда я спрашиваю, это, почему вы считаете, что это голубь? А это, говорит, видно. Вот и голубя я, извините, вот не могу определить по видовым признакам. Вот грифона тоже определяют по видовым признакам. Ну, их все видели, это понятно. Тут проблем нет. Коллеги. Наташа, а дальше во втором ряду. Жирна Марина, студентка исторического факультета. Вы привели нам, например, басню о свинье, где выделилось в том, что свинью не стоит воспринимать как участника исторического процесса. Да. Но при этом не сделали буквально поправку такую на то, что автор текста о свинье не позиционировал себя как автор басни. А авторы текстов, о которых шла речь, они себя авторами басни не позиционировали. А в каком качестве, прошу прощения, они себя позиционировали? Вот это бы я и хотела спросить, но явно не автора басен. Ну вот понимаете, я привел вам пример, когда, скажем, игумен Даниил позиционирует себя как человека, который пишет произведение для того, чтобы больше никто не ходил в святую землю. Ну нам это понятно? Он пишет текст, который нам непонятен в принципе. Мы не понимаем, что он вообще хотел сказать. Летописец себя вообще никак не позиционирует. Его нет. Его нет. Он просто описывает события. Но какие события? Для чего? Почему он начинает летопись именно в этом году, а заканчивает именно в этом? Какие события он упоминает, какие не упоминает? На какую литературу он ссылается? Понимаете? Зачем он ставит даты? Причем даты тоже там нет фонаря, извините. Даты появляются в определенный момент. Почему в этот момент, а не в другой момент? Почему он, скажем, за 250 лет упоминает один понедельник, один вторник, две среды и 17 воскресений? У них что, воскресенья были в 17 раз больше, чем понедельников? Нет. Нет. За этим стоит что-то другое. Понимаете? Как они себя позиционируют, мы не понимаем. Вот был такой Игорь Петрович Ерёмин, очень известный литературовед, которому здорово досталось, кстати сказать, от школы, не скажем кого, да, но нашей совести в свое время, да, вот. Он просто писал, когда мы берем в руки повесть временных лет, мы попадаем в мир, в котором нам ничего не понятно. Это незнакомый нам мир, в нем надо разбираться. Разбираться очень аккуратно. А мы так подходим, говорит, да мышление у человека всегда было одним и тем же. Ну, понятно. Знаете, почему так было сказано? Один человек в открытую об этом написал. Это Яков Соломонович Лурье, блестящий исследователь. Он пишет, если мы признаем, что мы мыслим по-другому, чем они, значит, мы ставим преграду для того, чтобы мы их поняли вообще. Поэтому мы делаем вид, что мы их понимаем, а они делают вид, что мы их поняли. Да? На самом деле все гораздо сложнее. Тот же самый Леонид Михайлович Баткин, если он находит, скажем, в трактатах Леонардо да Винчи ссылки, автоссылки, Леонардо пишет, как я писал в 15-м томе на 125-й странице, ни одного тома нет. И все начинают рассуждать, что это за тома, что он писал в голове, не в голове. Баткин говорит, я этого не понимаю. И лучше честно сказать, что мы этого не понимаем. Это первый шаг к тому, чтобы мы начали понимать. Мы не знаем, как они себя позиционируют. Как авторов басни или как авторов протокола партийного собрания по рассмотрению персонального дела Игоря Святославича, который неправильно пошел на Половца. На самом деле здесь вы коснулись, то есть, строго говоря, исходя из того, что вы сказали, результатом анализа летописи отчасти может быть понимание того, совершенно как верно они себя позиционировали, а не условия. Совершенно верно. Вот я, скажем, ну, разбирая отдельные сюжеты, в общем-то пришло к тому, что у них есть одна точка соприкосновения, которая позволяет выстроить непротиворечивую гипотезу, которая объясняет все. Когда летописи начались, когда они закончились, когда писались промежуточные своды, кто был автором, на какую литературу опирались, зачем там были даты и так далее, и так далее, и так далее. Да, пожалуйста. Что? Нет, нет, нет, нужно просто лучше не нажимать. Так. Да. Киселева Марина Сергеевна, Институт философии и, соответственно, философский вопрос. Вы принципиально совсем хотите отказаться от любых универсальных понятий? Ну, откуда-то же берется там иерархическое средневековье, понятие, ну, и так далее, феодальных там отношений, сословий. Вот феодальное сразу могу сказать, да, что это прочие, не универсальное понятие. Да, и прочие всякие, ну, устоявшиеся так или иначе понятно. Науки понятия. А если пользоваться вашим методом, то мы к ним придем ли когда-нибудь? Вообще нужны ли они? Понятно, спасибо. Вы знаете, я вообще... как это писали летописцы, умом просто не книжен. Я многого просто не понимаю, когда говорится об общих концепциях, под которые потом начинают подгонять весь фактический материал. Мне интереснее идти от материала к пониманию каких-то вещей. Тут очень серьезный вопрос. Нам надо разрабатывать свой мета-язык, который позволял бы корректно описывать то, что мы читаем, то, что мы находим там. Феодальный, ну, не подходит. Не подходит. Мне надоело уже... объясняться со студентами своими, что, понимаете, ну не может быть. Да, это феодализм, но вы знаете, это итальянский феодализм, а это немецкий феодализм, а это вот северный феодализм, это русский феодализм, японский феодализм. Могут. Да, но только у феодализма что-то должно быть общее, там общего ничего нет. Понимаете, когда говорят, феодализм – это отношение между человеком, который, значит, передает землю, да, за службу, и человек, который служит за то, что ему дали землю. А потом появляется феодализм без ленов. А это что такое? Собственности на землю? Нет. Передавать нечего. А если передадут, что с ней делать? Извините, у нас такая земля, что после, значит, 3-4 лет получения более-менее приличных урожаев, ее надо бросать и переходить на новый участок. Зато сколько тут... Но это ж каждый раз надо новый кусок давать. Или сразу, говорит, ребята, вот по левому берегу Волги это все твое. Да, паши не хочу. Кстати сказать, очень интересные по этому поводу есть работа Кульпина «Золотая Орда» о происхождении русской государственности. Очень интересная работа. Там такой естественно-научный подход, который хорошо сопрягается и с конкретным историческим материалом. Не все, конечно, так просто, но очень интересно. Вообще, на самом деле, вы затронули и в вопросе, и в ответе затронут очень важный вопрос о... как бы о статусе универсалии, о том, признаем ли мы за ними да. онтологический статус или все-таки рассматриваем их или как некоторый да? инструмент условный. Условный, если говорить о животных, понятно, что биологи имеют классификаторы, имели классификаторы и имеют достаточно, когда они, исходя из очень конкретных рассчитываемых признаков, относят к... Почему я сказал имели? Потому что они получили новый источник, с помощью которого они рассчитывают геном. Вот, и дальше начинают пересматривать классификации эти универсалии, исходя из того, что они видят, что да, это вот устроено вот так-то. А, ну, тут, может вы знаете, быть, здесь тут... мы имеем то же самое. Здесь то же самое, но тут есть одна такая беда, которую мы не очень хорошо, по-моему, осознаем, потому что те универсалии, которые вот наше поколение получило в свое время, они у нас работают, даже когда мы от них отказываемся. Понимаете? Не очень хорошо понимая, что это такое. Потому что мне как-то было интересно, я взял товарища Маркса и взял у него определение. Что такое производительные силы? Кто может ответить на этот вопрос? Из тех, кто сдавал марксизм-ленинизм? А вот не надо мне перечисления, вы мне скажите, что это такое. У Маркса есть абсолютно точное определение. Он пишет, производительные силы – это отношение человека к природе. Все. Производственные отношения, отношения между людьми. Хулиган Энгельс добавляет, в том числе в производстве себе подобных. Нет, это отношения между людьми в процессе производства, включая собственность, производство, распределение и все такое прочее. Да? Заодно вот эта значит, совокупность производственных отношений называется еще двумя терминами, как у рецидивиста всякого. Да? Это еще базис и экономика. Это все туда. Это отношения. Что такое надстройка? Отношение человека и общества. Но общество – это не совокупность людей, пишет Маркс, а это система отношений между людьми. Значит, если следовать определению Рикёра, что антропология – это общая теория отношений, Маркс – антрополог, он в принципе этим и занимается. Но мы просто начинаем использовать это как универсальную такую отмычку для всего. Это плохо, по-моему. Вот. А так вообще у него достаточно серьезные работы именно о системах отношений, в том числе вот. Тут на мой вопрос состоял в том, вот в этой вашей методологии, да, выйдем ли мы на какой-то когда-нибудь. Думаю, что выйдем. Думаю, что выйдем, потому что пока мы пользуемся терминологией из старого лексикона, мы волей-неволей тянем шлейф представлений, которые за ними закрепились. Понимаете, вот не может быть, чтобы я употреблял, скажем, там, класс или феодал, да, и не подразумевал, что за этим следует. Отношение собственности на землю, там, то сё, пятое, десятое и так далее. Или любой тоже феодальный. От феодального все сейчас практически отказались. Медиевисты, западники отказались. Это конструкт, который создается очень поздно. Как говорит Павел Юрьевич Уваров, да, он говорит, что феодализм появился в тот самый момент, когда началась Великая Французская революция. Они, да, надо же было с чем-то бороться, они его и создали, а потом усиленно боролись. Но нас много и часто так поступают. Поэтому надо думать, конечно, об универсалиях, надо думать о каких-то обобщениях, но лексика должна быть другая, язык должен быть другой. И нужен мета-язык для корректного описания. И эти обобщения, видимо, должны следовать за, да, а не предшествовать. Да, да, конечно, конечно. Конечно. Да, на всякий случай, Павел Юрьевич Уваров у нас тоже выступал, расшифровку можно найти, выступал и в Москве, выступал и в Киеве совершенно разными лекциями. А, пожалуйста. Шахнович, Санкт-Петербургский университет. Прежде всего, я хочу сказать, что я первый раз вживую на Политру читала всегда, сейчас увидела, услышала, Игорь Николаевич, очень приятно вас слышать. Я все-таки не удержусь задать этот вопрос, больше вы сами к нему подошли, начав с Лурье, а потом, да, вспомнив Игоря Святославовича. Слово о полку Игореве. Реконструкция? Конечно, реконструкция. Но реконструкция в каком смысле? Оригинал сгорел, значит, мы имеем три рукописи, которые расходятся между собой. Реконструкции, безусловно, потому что, скажем, то, что читают школьники в хрестоматиях, это реконструкция, там переставленные листы. Это предложение, которое было сделано еще в XIX веке, его, так сказать, воплотили в жизнь. Борис Александрович Рыбаков пошел дальше. Он 14 раз переставил листы всякие, перевернул их на 180 градусов, поменял там строчки местами. Замечательная работа, гениальная просто. Но он честно об этом писал. Честно об этом писал. Поэтому, когда я спросил у Франчук, которая написала работу, подтверждающую гипотезу Рыбакова, я говорю: вы читали слово о полку Игореве в редакции, так сказать, Рыбакова, да, в реконструкции. Он вас мистифицировал или вы сами себя мистифицировали, когда читали? Он создавал реконструкцию. Вообще-то мы имеем дело с реконструкцией в орфографии, там, в разбивке на слова. Это текст контаминированный, еще раз повторяю, потому что расходятся издания 1800 года, екатерининская копия, мусин-пушкинская копия. Конечно, реконструкция. А продолжение вопроса. Кажется ли вам, что реплика Залезняка последняя? Нет, не кажется, потому что, что касается Залезняка, он сделал блестящую совершенно вещь, чтобы всем было понятно. Все спорят там, скажем, о словах. В слове о полку Игоре масса гапаксов, значит, кто у кого заимствовал. Задонщина у слова или слово у задонщины. В принципе, именно так стоял вопрос, хотя есть третий еще ход. Если два текста совпадают, возможен третий текст, на который опираются один и другой. Есть одна только работа, в которой такой ход был отслежен. Это блестящая совершенно работа, к сожалению, незавершенная. Это вытаскивали уже вот с упомянутым мною Андреем Леонидовичем Никитиным из компьютера Арсен Арсенович Гагишвили. Потрясающий был человек. Это такой, знаете, возрожденческий просто был человек. Крупнейший специалист по тентовым покрытиям в России. 48 изобретений, свыше 200 опубликованных работ. Он говорил мне: ты знаешь, у меня вот правило одну книжку в день прочитать. Но, правда, ты знаешь, есть одна беда. Английский только со словарем. Вот немецкий, французский, греческий, латынь, русский, грузинский, древнерусский – это понятно, а вот английский только со словарем. Вот. Он написал книжку «Три источника слова о полку Игореве». Это вот вопросу как раз об этих самых отсылочках, да? Потому что Ну, конечно, конечно, это схулиганил Никитин. Вот. Значит, довольно хитрый такой вопрос. Довольно хитрый вопрос, потому что Залезняк пошел другим путем. Залезняк посмотрел грамматические формы, морфологию. Это то, что поделать практически невозможно. Но тут вопрос весь в том, насколько это корректно сделано в другом плане. Все такие датировки, их следует проводить по самым молодым признакам. А вот этого я не увидел у Залезняка, хотя работа блестящая совершенно. И еще одно. Александр Александрович Зимин, книжку которого наконец выпустили, он поставил огромное количество вопросов, на которые ответов пока нет. Даже я, честно говоря, я прочитал в свое время книжку Зимина еще когда ее не было. То есть там было несколько экземпляров, которые утащили до с этого знаменитого обсуждения. Слово о полку Игореве. Значит, Александр Александрович Зимин считал, что слово о полку Игореве – это гениальное произведение русской литературы XVIII века, которое написал и Аиль Быковский, а Мусин Пушкин просто не понял, что он купил. Вот. Потрясающая совершенно аргументация была, обсуждение. Ну, в общем, это испортило всю жизнь Зимину, прямо скажем. И книга не была опубликована до самого последнего времени. Опубликовали ее, значит, это сколько? В 2006 году. Вот. И... Ну, то есть примерно через 40 лет? Да, да, да. Он в 80-м году умер, до 80-го года он продолжал ее писать. Зимин поставил вопросы, на которые вопросов, ответов пока нет. Поэтому книга Залезняка – это хороший шаг. Зимин меня, прямо скажем, не убедил. Я ничего не хочу сказать. Все, у нас хорошие отношения и с Валентиной Григорьевной Зиминой, и с Натальей Александровной Козловой, и с Козловым Владимиром Петровичем. Это зять Александра Александровича, бывший директор Федерального архивного управления. Вот. Но не убедил. Не убедил. Но так или иначе, явно плохой выход был запрещать рукопись, устраивать погром вместо обсуждения этой рукописи. Хотя меня обвинили в том, что я исказил факты, Дмитрий Сергеевич Лихачев спал и видел, как бы издать эту книгу. Ну что вы... Соколова написала статью, которая висела на первой странице Института литературы. Потрясающая дама. Я потом почитал ее работы. Фантастика. Да. Еще там вот были вопросы. Ну вот я поэтому ее перестал читать, когда понял, что это хорошо, фантастика. Да. Наташа. Игорь Николаевич, можно мой вопрос? Я как мама ребенка, думаю, мы все учились прощаться на мифах, и наши дети будут... Да, это конечно, конечно. А где же прочитать, ну, то, что хотя бы факты? Верифицированные. Это то, с чего я начал, понимаете? А где это есть, это чистое знание? Или его пока нет? Нет, вообще? На самом деле, одна система мифов сменяется другой системой мифов. В этом ничего страшного нет, этим занимаются абсолютно все. Мы выстраиваем другой вопрос, что наша история чрезвычайно мифологизирована, потому что она всегда была под очень серьезным прессом государства, и установка была общая такая. С этой точки зрения оценивались все события. Все, что для государства, это хорошо. Централизованное государство – это хорошо. Нецентрализованное государство – это плохо. Наше государство – это лучшее государство из всех государств, которые когда-нибудь существовали, потому что мы прямо шли к нему шаг за шагом. При этом совершенно выпадали другие вопросы. А что такое государство? Как это сейчас определяет? Группа лиц, претендующая на монопольное издание законов и монопольное применение силы, если эти законы нарушаются. А это вот уже, понимаете, совсем другой разговор. Нет, сейчас учебники, надо сказать, они стали гораздо более мягкими. Я читал практически все учебники по истории России, потому что занимался экспертизой и сам, к сожалению, автор учебника, чего простить себе не могу. Но это действительно так. Сейчас учебники стали получше, хотя все равно трудно бывает. Понимаете, я пишу о Роковорской битве. Мне говорят, почему у вас Ледовое побоище мелким шрифтом, Роковорская битва расписана. Роковорская битва на 40 лет определила ситуацию на Северо-Западе. Но не принимал в ней участие Александр Ярославич. Ну не принимал. Ледовое побоище в этом отношении очень серьезно проигрывало, и в свое время мне удалось, в общем-то, случайно совершенно выяснить потрясающую вещь. Я знал, что в 40-е годы, скажем, рассматривалось персональное дело Михаила Николаевича Тихомирова, академика, заведующего кафедрой Московского университета, мой учитель, его ученик. И моего учителя вызвали в партком и сказали, что он должен выступить с осуждением Тихомирова, как не патриота. Причем расчет был 100%, потому что учитель у меня еврей, член партии, фронтовик, и через месяц у него должна была быть защита. Он выступил в поддержку Тихомирова. Тихомиров удержался. Правда, моему учителю после этого пришлось дважды защищать кандидатскую диссертацию, и после защиты ему предложили на выбор. Сказали, что вы у нас, конечно, целевик для МГУ, но места у нас нет, поэтому куда вы хотите поехать? Вот выбирайте, Тюмень или Воркута. А что мешает ребенку читать, там, не знаю, слово о полку Игореве в переводе Заболоцкого без обязательного уточнения, как оно было на самом деле для начала? Когда историю преподавать, если читать? Нет, историю преподавать, у нас есть стандарты, которым мы должны придерживаться, и тут мы никуда не денемся. Стандарты определяются государством, потому что у нас история всегда была государственной. Кстати сказать, Тихомирова гоняли за то, что написал монографию. Это я случайно узнал, посмотрев письмо Лито с грифом «секретно». Он написал монографию «Ледовое побоище. Роковорская битва». Все. Книжку запретили, рукописи нет. Персональное дело рассматриваю. Это все было и в значительной степени продолжает оставаться и сейчас, к сожалению. Потому что мы очень многого не знаем, и у нас вообще представление о нашей истории довольно своеобразное. Вот я не понимаю, как можно изучать историю. Ну, сидим в Москве, все нормально, или в Питере, да? А вот как можно изучать историю, свою историю в Якутии, начиная с Киевской Руси? Вот мне это совершенно непонятно. В Калининграде написали свою историю, трехтомную. Здорово сделанное, потому что делали в дикие совершенно сроки. Назвали ее «История Восточной Пруссии». По настоянию администрации президента, значит, переименовали «История Западной России с древнейших времен». Калининградская область. Гениальная совершенно вещь, понимаете? Гениально. У нас же были кафедры истории СССР. Ну да, были, естественно. Древности. Да, я тоже. Все нормально. Традиции сохранились. Вообще лучше не по учебникам учить историю. Коллеги, если есть руки, поднимайте повыше. Так, вот еще не задавали вопрос отсюда. Потому что можно не увидеть. Николай, не историк. Вопрос. Ближе только микрофон, пожалуйста. Дилетантский. Ближе и вот так. Ближе. А может быть дилетантский вопрос? Вот. Я не историк. А я хоть и историк, тоже задаю дилетантские вопросы, мне бы голову оторвали за них. Скажите, выскажите свое отношение к новой хронологии академика Панина. Ух! Значит, объясняю. Извините еще раз. Да, спасибо. За то, что извинились, спасибо. Значит, что касается новой хронологии, ну, отношение какое? Знаете, на канале 365 ТВ предложили мне сделать передачу вместе с кем-нибудь из новых хронологов. Я им сразу сказал, что Фоменко не пойдет сам. Узнав, что я там буду, я просто знаю его отношение к себе. Вот. Ну, действительно, он отказался, он сослался на Калашникова, по-моему. Значит, позвонили Калашникову, он сказал, да, конечно, с удовольствием. А кто будет из историков? Мы сказали, Данилевский. Последовала, говорит, такая мхатовская пауза, после чего он сказал, с ним я не пойду. Он неправильный историк. Так что я неправильный историк, у меня неправильное представление о новой хронологии. Новая хронология – это попытка перенести методологию и методику точных наук, не естественных, а точных наук, на гуманитарные дисциплины. Я предложил в свое время, и даже видел уже в интернете, эта идея получила воплощение, новый учебник по математике. У меня была такая мысль, понимаете, что вот восьмерку ведь ее, когда делят на два, да? Там два нуля получается. Если по горизонтали. А если по вертикали... Чем занимаются эти ребята? Они упрощают историю, как упрощают всякое выражение. Два глаза, две дырочки в носу, две руки, но один и тот же человек, понятное дело. Не надо умножать эти множества, да, мы их сокращаем наоборот. Имена одинаковые, сокращаем, сводим к одному, да, к наименьшему, или как это называется, общему знаменателю, да. Вот. Они занимаются математизацией истории именно в этом плане. Они ее упрощают. Историки в этом отношении, они как раз противоположным делом занимаются. Они историю усложняют. Они пытаются возродить жизнь человека во всяких деталях, там, знаете, как можно больше людей установить, назвать их. У нас другая функция, у нас векторы разные. Это не наука. Это не наука. Так, еще. Нет, это просто не наука. Потому что если человек не понимает, что с его техникой нельзя заниматься какими-то другими вещами, понимаете, ну, значит, все, он плохой профессионал. Да, математические ошибки там есть непонимание того, как составлялись, скажем, там атласы астрономические. У меня довольно большая статья была, но я больше к этому стараюсь не возвращаться. Есть сборник «История, вычисленная математиками». Или антиистория, вычисленная математиками. Ответственный редактор Сигурд Отто Эйдшмидт, я составитель. Вот мое отношение к ним. Григорий Чудновский, я хочу вот вопрос, связанный с берестяными грамотами, ага. Которые после новгородскими, по-моему. Да? Но не только новгородскими. Да, здесь было несколько лекций на политру. И они посвящены, ну, там не полностью рассказывали, но как примеры частной жизни, частным отношениям. Ну, собственно, Залезняк читал. Да. Ну, это замечательно. Да. 30 с лишним тысяч уже найдены и так далее. Я хочу спросить... Там не 30 тысяч, вот, там свыше тысячи. Свыше тысячи? А что ж так мало? Это ну, очень хорошо. Много, это очень я много. Здесь это преувеличение. Это колоссальное количество. Пользу. Найдут еще 29, они найдут еще тысяч. Но вопрос вот в чем. Вот скажите, если вот такой материал имеется, они краткие, просто они, ну, такие поручения. Понятно, вот понятно. Вам деньги, купите серьги. Да. То на основе таких источников можно, ну, я хочу тут ограничиться так, хорошо реконструировать тот быт. Понятно. Вот это. Ну, это понятно. Слово «хорошо» – это неправильный термин. Нет, я понял, я понял ваш вопрос. Вы достоверно. Знаете... Полностью? Нет, конечно. Конечно, нет. Во-первых, это отрывочные данные, которые приходится вплетать вот в то самое нехорошее слово, которое тут произнесли, нарратив историографический уже. То есть мы можем посмотреть, где это лежит, какой это слой, какое это время и с какими-то событиями может быть связано. Очень редко можно выстроить какую-то более-менее внятную линию. Вот, скажем, есть усадьба Алексея Гречина, художника, невероятно интересно реконструирует Валентин Лаврентьевич Янин и Колчин, значит, вот эту вот историю с Алексеем Гречиным на основании новгородских берестяных грамот, найденных на усадьбе Алексея Гречина, который, судя по всему, возглавлял артель, которая расписывала храм Неридицкий, который уничтожен был. И сейчас часть фресок восстановлена после того, как храм был уничтожен. Представляете, во время артиллерийского обстрела его использовали как ориентир. И часть фресок восстановлен вот по такусеньким кусочкам. Это супруги Грекова, которые начали, это фантастическая работа. Это просто людям, которым надо памятник ставить вот не глядя. И тем, кто вместе с ними работает. Это потрясающая совершенно работа. Вот. Нет, нельзя. Мало того, вообще новгородские грамоты, я думаю, что в значительной степени, как это ни печально, прав Дмитрий Буланин, который довольно резко отозвался... в частности, о работе Залезняка с берестяными грамотами. Не то, что он написал в древненовгородском диалекте, а то, как он с ними работает. Потому что это все-таки культура несколько специфическая. И там отношение должно быть чуть-чуть другое. Что не всегда учитывается. Ну, все-таки секулярное мышление, опять произнесу нехорошее слово, да, людей, которые не верят, которые не в этой традиции христианской, тем более не в христианской традиции там 11, 12, 13 веков. Им трудно понять это. Это существенный очень момент. Я думаю, что Буланин здесь прав. То есть тоже проблема слишком попытки какого-то наивного, да, непосредственного, да, да, толкования. Да, к сожалению, время, да, почти стекает. Ну, я уже, вот, по-моему, ведем... всех, да, тут по самую ватерлинию. Да. Последний вопрос. Загрузи. Спасибо. Вы знаете, мне очень близка ваша логика, хотя я, естественно, как гуманитарий. Я вот три строчки буквально к вопросу о том, как воспринимать летописца. Ну вот смотрите, что получается. Вот столько веков, такое количество людей мучаются, спорят, защищают диссертации, а он там в могиле тащится, воспринимая себя типа современный журналист, таким богом всемогущим. Да. А вот сейчас залеплю, а там пусть они мучаются. Ну, как-то вот мотивация понятна очень, спасибо. А нет, тут как раз... Это опять-таки попытка вложить наше сегодняшнее сознание. Да, вы знаете, вот у меня, например, впечатление такое, что как раз летописец очень ответственно относился к своему делу, потому что он писал не для нас с вами. Он, как я представляю себе это, и это у меня в книге есть, это как базовая идея, он писал летописи для Страшного суда в качестве отчета. Серьезно, серьезно. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Я, правда, очень благодарен и надеюсь, что мы еще вас здесь... Спасибо тоже... большое за приглашение. Мне очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо.